Глава 12. Наутро, по пути домой, со скромной прибрежной погребальной церемонии, на которой останки мисс Беллоуэзер собрали в мешок и торжественно бросили в море, Марианна воспользовалась случаем сообщить Элинор новость, поразившую ту, как ярчайшее подтверждение сумасбродности и безрассудства сестры. С превеликой радостью Марианна заявила, что Уиллоби подарил ей укращенного морского конька, особой породы, утратившей в процессе селекции людоедские инстинкты, выведенные им самим в Сомерсетшире в экспериментальном аквариуме, каких почти и не сыщешь за пределами подводной станции Бетта. И что конек этот, оперенный причудливыми радужными чешуйками, прямо-таки создан, чтобы радовать женский глаз. Марианна приняла подарок без колебаний. Ей и в голову не пришло, что миссис Дэшвуд не планировала обзаводиться морскими коньками и что его содержание потребует специального аквариума, набора инструментов для ухода и хорошо обученного слуги. «Он собирается немедленно послать за ним в Сомерсетшир», — добавила она. «И когда его доставят, мы сможем его рассматривать и каждый день кормить водорослями. Я предоставлю его и в твое полное распоряжение». Вообрази только, милая Элинор, какое это наслаждение смотреть, как он описывает в аквариуме круги и восьмерки. Ей совсем не хотелось думать о проблемах, сопряженных с ее новой затеей, и некоторое время она отказывалась верить, что они существуют. В конце концов, Элинор рискнула усомниться, прилично ли принимать подобный подарок от мужчины, которого знаешь так мало или, вернее, так недолго. Это стало последней каплей. «Ты ошибаешься, Элинор», — в запальчивости возразила Марианна, — «если думаешь, что я мало знаю Уиллоби». «Да, мы знакомы недолго, но, исключая тебя и маму, я знаю его лучше кого угодно во всем свете. Ни время и ни случай определяют близость между людьми, а лишь взаимное друг другу расположение. И 7 лет не хватит, чтобы некоторые люди сделались друзьями, другим же достаточно и 7 часов. Я нарушила бы приличие куда более, если бы приняла подарок от собственного брата. Джона я почти не знаю, хотя мы прожили рядом много лет. Что же до Уиллоби, мое о нем окончательное суждение сложилось в то мгновение, когда он отрубил щупальце, которое с дьявольской силой тянуло меня под воду». Элинор сочла разумным больше не касаться этого предмета. Она хорошо знала нрав сестры. Споры по такому деликатному вопросу лишь сильнее убедят ее в собственной правоте. Зато, выслушав, сколько неудобств содержание морского конька причинит их матери, Марианна вскоре сдалась и пообещала не испытывать доброту миссис Дэшвуд и не упоминать о коньке, а Уиллоби сообщить, что она вынуждена отказаться. Марианна сдержала данное слово, и в тот же день, когда Уиллоби прибыл к ним на своем лихом одноместном каяке, потихоньку шепнула ему, что, к сожалению, должна отклонить опрометчиво принятый подарок, на что он ответил: «Тогда, может быть, морскую мартышку или морскую звезду?» Но и от них она отказалась. На что он сказал также вполголоса: «Марианна, морской конек по-прежнему ваш. Пусть сейчас вы не можете насладиться его красотой, я буду хранить его для вас до тех пор, пока вы не передумаете. Когда вы покинете эту уединенную бухту и заживете в более прочном доме, морской конек, король Яков, будет рад, если вы примете его в подарок». Все это слышала Элинор, и в таком обещании, как и в сердечном обращении к сестре по имени, она увидела единственно возможное истолкование полного между ними согласия. С той минуты она больше не сомневалась, что они помолвлены, и изумлялась лишь тому, что ни ей, ни кому-либо из друзей об этом еще не сообщили. На следующий день Маргарет доложила Элинор новость, окончательно убедившую ее в своей правоте. Накануне Уиллоби провел у них весь вечер, и Маргарет, рисовавшая в углу гостиной неказистую карту острова, в географии которого к тому времени достаточно разобралась, невольно наняла самый выгодный наблюдательный пост, о чем с важным видом и поведала старшей сестре, когда они остались наедине. «Ах, Элинор», — воскликнула она, — «я хочу рассказать тебе 2 секрета. Первый про Марианну, Она очень скоро выйдет замуж за мистера Уиллоби. У него теперь есть ее локон». «Не торопись с выводами, Маргарет», — осадила ее Элинор. «Может быть, это локон его двоюродного дедушки?» «Нет, нет, Элинор, локон принадлежит Марианне. Я в этом почти уверена, ведь я видела, как он его отрезал. Вчера после чая, когда вы с мамой вышли, они сидели рядом и перешептывались быстро-быстро, и он ее уговаривал что-то сделать. А потом взял ее ножницы и отрезал длинный локон, ведь сзади у нее волосы были распущены, поцеловал его, завернул в белый листок и убрал в бумажник». История оказалась столь достоверной и была изложена в таких подробностях, что Элинор не могла в ней усомниться. Что же до второго секрета Маргарет, который гораздо сильнее беспокоил девочку, какая-то несусветная ерунда о системе пещер на южной стороне острова, где живет пещерное племя. От него Элинор попросту отмахнулась и, выбранив сестру за глупые выдумки, отправила спать без ужина, не слушая никаких возражений. Иной раз, однако, прозорливость Маргарет в отношении привязанности ее сестер весьма досаждала Элинор. Однажды вечером на острове мертвых ветров миссис Дженнингс попыталась выведать у девочки имя возлюбленного Элинор. В ответ Маргарет перевела взгляд на сестру и спросила: «Я не должна рассказывать, да, сестрица?» Конечно, все рассмеялись, и даже Элинор сделала над собой подобающее усилие. Но это было мучительно. Вне всякого сомнения, Маргарет имела в виду того, чье имя ей было бы невыносимо слышать в качестве излюбленного объекта для насмешек миссис Дженнингс. Марианна очень сочувствовала сестре, но ее сочувствие принесло больше вреда, чем пользы. Она покраснела и сердито одернула Маргарет: «Имей в виду, что, какие бы у тебя ни были догадки, высказывать их вслух неприлично». «У меня никогда не было никаких догадок», — возразила Маргарет. «Ты сама мне обо всем рассказала». Это лишь подстегнуло общее веселье, и миссис Дженнингс попыталась вытянуть из девочки подробности. «Ах, мисс Маргарет, расскажите, расскажите нам все. Честное слово, милая Элинор, я помогу вам его окрутить. Я знаю одно заклинание, которое нужно произнести в особом месте и в правильную фазу луны. Так можно очаровать любого. Маргарет, как зовут этого джентльмена?» «Маргарет», — с горячностью вмешалась Марианна, — «ты прекрасно знаешь, что все это твои собственные выдумки и что такого человека не существует. Только если он недавно скончался, потому что совсем недавно он существовал, и его фамилия начинается на «Ф». Но прошу вас, выслушайте меня. Ведь это такие незначительные мелочи по сравнению с той страшной правдой, что прямо на этом острове под его поверхностью прячется». Но все собравшиеся во главе с миссис Дженнингс так смеялись над собственными шутками, что больше ее никто не слушал. Впрочем, когда веселье достигло апогея, леди Миддлтон вдруг заметила, что запах дождя сегодня особенно отдает серой. И к безграничному облегчению Элинор, хотя та и понимала, что причина такой милости вряд ли коснется в симпатии к ней, скорее в нелюбви к подобного рода неделикатным шуткам, которыми так любили развлекаться ее муж и мать. Безопасную тему тут же поддержал полковник Брэндон, всегда старавшийся беречь чувства других. И они подробно обсудили дождь, его невыносимое амбре и то, что заканчиваться он, по-видимому, не собирается. Наконец, Уиллоби достал свою укулеле и попросил Марианну исполнить шотландскую пляску. Так усилиями разных людей щекотливая тема была забыта. Но Элинор не сразу оправилась от тревоги, вызванной этими разговорами. На завтра было решено погрузиться на «Моллюска Дава», трехмачтовую шхуну сэра Джона, и сплавать к остаткам корабля «Мэри», знаменитого крейсера английской армады, затонувшего несколько десятков лет назад в отчаянной борьбе с кракеном и теперь обраставшего ракушками на дне моря в четверти мили от острова Черепа, последнего острова архипелага. Примечание. Английская армада, Мародерская экспедиция к берегам Португалии, предпринятая Фрэнсисом Дрейком и Джоном Норрисом в 1589 году после разгрома испанской непобедимой армады. Конец примечания. Этот погибший корабль с фальшбортами, поросшими кораллами, усеянный скелетами команды, так и оставшийся на боевом посту, всеми был признан истинным чудом. А сэру Джону, самому ярому его поклоннику, несомненно, можно было верить, поскольку вот уже 10 лет он не меньше 2 раз за лето собирал подобные экспедиции, чтобы полюбоваться на живописные обломки. Вторым руководителем экспедиции должен был стать полковник Брэндон, поскольку, как деликатно объяснил сэр Джон сестрам Дэшвуд, его недуг позволял ему дышать под водой, а значит, сопровождать остальных членов экспедиции по одному в затонувшее судно и быстро поднимать их на поверхность, когда у них в легких закончится воздух. Брэндон редко соглашается выполнить этот трюк с затяжным погружением, признался сэр Джон, поскольку не любит привлекать внимание к своему состоянию. Как будто, вмешалась язвительная миссис Дженнингс, кто-то может умудриться о нем забыть. Было решено взять с собой еду для пикника, игральные карты, гарпунное ружье и много ярдов москитной сетки. Все шло к тому, что экспедиция удастся на славу. Некоторым эта затея показалась довольно смелой, учитывая время года и то, что сильный кислотный дождь не утихал уже 2-ю неделю. Поэтому миссис Дэшвуд, и без того несколько простуженная, послушалась Эленор и решила остаться дома. Глава 13. Намеченная экспедиция к затонувшему кораблю обернулась совсем не тем, чего ожидала Эленор. Она готовилась вымокнуть, устать, перепугаться и, возможно, стать жертвой нападения какого-нибудь морского гада, который вполне мог бы покусать ее или покалечить, но вышло еще хуже, поскольку они вообще никуда не поехали. К 10 утра все собрались у сэра Джона в его прекрасно укрепленной усадьбе на острове Мертвых Ветров, где и позавтракали. Погода стояла довольно благоприятная, и хотя всю ночь неустанно лил дождь, теперь тучи рассеивались, и солнце рискнуло вступить в отважную битву с нависшим туманом. Настроение царило приподнятое, и все были полны решимости как следует развлечься и преодолеть любые препятствия, которые встанут на их пути. Еще не кончился завтрак, как принесли почту. Одно письмо было адресовано полковнику. Взглянув на обратный адрес, он переменился в лице. Все смотрели, как он читал, и его лицевые щупальца завязывались в яростные узлы. Не говоря ни слова, он вышел. «Что такое с Брэндоном?» — спросил сэр Джон. Ответа никто не знал. «Надеюсь, это не дурные вести», — заметила леди Миддлтон. «Чтобы полковник так внезапно покинул мой завтрак, должно случиться что-то из ряда вон выходящее». Минут через 5 он вернулся. «Надеюсь, ничего не случилось, полковник», — сказала миссис Дженнингс, как только он вошел. «Ничего, благодарю за беспокойство, мэм. Это было деловое письмо с подводной станции Бетта». «Но почему тогда вы так тревожились, если это всего лишь деловое письмо?» «Нет уж, полковник, нас не обманете. Расскажите нам правду». «Моя дорогая», — вмешалась леди Миддлтон, — «что вы говорите? Может, вас извещают, что ваша кузина вышла замуж?» Продолжала миссис Дженнингс, не обращая внимания на упрек дочери. «Нет, ничего подобного». «Ну, тогда я знаю, от кого оно. Надеюсь, полковник, у нее все в порядке». «О ком вы говорите, сударыня?» — спросил он, и дрожь щупалец выдала его смущение. «Ах, вы и так прекрасно знаете. Сударыня, позвольте принести вам мои извинения», — обратился он к леди Миддлтон. «Обидно, что это письмо пришло именно сегодня, поскольку дело с ним связанное требует от меня спешного отбытия на подводную станцию Бетта». «Какая чепуха!» — воскликнула миссис Дженнингс. «Что вы там забыли в это время года?» «Мне чрезвычайно жаль», — продолжал он, — «покидать такую прекрасную компанию, но больше всего меня расстраивает, что без моего участия вы не сможете исследовать внутренности затонувшего корабля. Какой это был удар для всех! «Мы должны ехать», — возразил сэр Джон. «Нельзя отказываться от цели, когда она так близка. Брэндон, вы отплываете на станцию завтра. Вот и все». Хотел бы я, чтобы все было так просто. Но задержаться хотя бы и на день не в моей власти. «Ах, смотрите, не вывихните свои щупики. Если вы отплывете после нашего возвращения, то задержитесь всего на 6 часов», — заметил Уиллоби. Ради экспедиции он нарядился в полный костюм для ныряния и водолазный шлем, а месье Пьера, пловец, из которого был не ахти, оставил дома. «Я не могу терять и часа». Уиллоби был разочарован более других, так как до него доходили слухи, будто в капитанской кабине на мэре есть сундук с сокровищами, и он твердо вознамерился найти и вскрыть его. Эленор слышала, как он шепнул Марианне: «Некоторые люди не выносят увеселительных прогулок. Брэндон как раз из таких. Испугался, что простудится, или что за ним приударит какая-нибудь каракатица, и выдумал это письмо, чтобы выкрутиться. Готов спорить на 50 гиней, что он сам это письмо и написал». «Никакого сомнения», — согласилась Марианна. «Я давно вас знаю, Брэндон. Когда вы что-нибудь решили, вас не переубедить», — сказал сэр Джон. «И я сам вижу, даже ваши щупальца тянутся к двери. И все же я надеюсь, что вы передумаете». Полковник Брэндон лишь снова повторил, как он сожалеет, что вынужден подвести всех собравшихся, но ни в коем случае не может тянуть с отъездом. «Ну что ж, и когда вы к нам вернетесь?» «Надеюсь увидеть вас на острове мертвых ветров», — любезно добавила леди Миддлтон. «Как только вы вернетесь с подводной станции Бета, а до тех пор экспедицию к месту кораблекрушения можно и отложить». «Вы очень добры. Но я не знаю, когда смогу вернуться, поэтому не смею ничего обещать». «Ах, он должен вернуться, и он вернется», — воскликнул сэр Джон. «Иначе по истечении недели я отправлюсь за ним». «Да-да, сэр Джон, отправляйтесь», — похватила миссис Дженнингс. «Может быть, тогда вы узнаете, что у него там за тайны такие?» «Я не хочу вмешиваться в чужие дела. Наверное, это что-то, о чем ему неловко говорить?» «Объявили, что корабль полковника Брэндона готов к отплытию». «Ну, раз вы так решили, доброго вам пути», — сказал сэр Джон. «Но лучше бы вам все-таки передумать. Уверяю вас, это не в моей власти». И полковник Брэндон начал прощаться. «Если у меня хоть малейшая надежда увидеть вас с сестрами этой зимой на подводной станции Бета, мисс Дэшвуд?» «Боюсь, что никакой. Нам негде там остановиться. Тогда я вынужден попрощаться на более долгий срок, чем мне хотелось бы». Марианне он просто поклонился, учтиво дрогнув щупальцами, и ничего не сказал. «Ну что же вы, полковник», — не унималась миссис Дженнингс, — «хотя бы перед отъездом объясните, что происходит». Ей он пожелал доброго утра и в сопровождении сэра Джона вышел. Жалобы и обиды, до сих пор сдерживаемые рамками приличий, понеслись отовсюду, и все собравшиеся снова и снова соглашались, что подобное разочарование совершенно возмутительно. Затем миссис Дженнингс жизнерадостно сообщила, что у нее есть свои догадки о причинах столь внезапного отъезда полковника. «Я не сомневаюсь, дело в мисс Уильямс». «Кто такая мисс Уильямс?» — спросила Марианна. «Как? Вы не знаете?» «Не может быть, чтобы вы о ней не слышали. Она, моя милая, приходится полковнику родственницей и весьма близкой. Я лучше не буду говорить, насколько близкой, чтобы не фрапировать юных барышень». Состроив хитрую загадочную гримаску, она выдержала долгую паузу и затем сообщила, обращаясь к Эленор: «Это его родная дочь». «Неужели?» «О да, и точная его копия». «Копия?» — переспросила Марианна. «Вы хотите сказать?» «И у нее даже есть», — не выдержала Эленор, но умолкла, лишь указав на собственное лицо. «Да», — подтвердил сэр Джон, — «думаю, полковник оставит ей все свое состояние». Затем он переменил тему, заявив, что раз экспедиция отменилась, им нужно придумать себе другой способ подобающего увеселения, и после серьезного обсуждения все порешили, что их несколько утешит небольшая экскурсия по самым крошечным клочкам земли, разбросанным по границе архипелага. Велели готовить яхты. Судно Уиллоби с гордым «У» на корме, изящно выложенным из трех кладоискательных лопат, было первым. И никогда еще Марианна не сияла таким счастьем, как в тот час, когда ступила на его борт. Превосходная команда направила судно прочь от берега, и до самого возвращения ни Уиллоби, ни Марианну никто не видел, а вернулись они позже других. За обедом к ним присоединились новые гости, так что за столом собралось почти 20 человек. К немалому удовольствию сэра Джона. По такому случаю леди Миддлтон с радостью изжарила на медленном огне желчные пузыри целого семейства ленивцев. Уиллоби по обыкновению сел между старшими сестрами Дэшвуд. Миссис Дженнингс устроилась по правую руку от Эллинор, и некоторое время спустя, наклонившись мимо нее и Уиллоби к Марианне, шепнула достаточно громко, чтобы и они слышали. «Я раскусила вас, так как вы фокусничали. Я знаю, где вы были этим утром». «И где же?» — ответила Марианна, покраснев. «Разве вы не знаете, — сказал Уиллоби, — что мы, как и все остальные, отправились кататься по островам?» «Да-да, мистер Нахал, я это прекрасно знаю. И я потрудилась разведать, куда именно вы отправились. Надеюсь, мисс Марианна, вам нравится ваш новый дом?» «Очень большой и отлично укреплен». И лукаво улыбнувшись, миссис Дженнингс набрала полный рот желчи ленивца. Марианна отвернулась в крайнем смущении, а миссис Дженнингс добродушно рассмеялась и объяснила, что, задавшись целью выяснить, где они были, она послала служанку расспросить матросов Уиллоби, благодаря чему и узнала, что они ездили на остров Аллингем в имении тетки Уиллоби и провели там немало времени, любуясь прибрежными гротами и осматривая дом. Эллинор не верилась в услышанное. Ей казалось немыслимым, что Уиллоби способен предложить, а Марианна согласится без спросу явиться к миссис Смит, с которой Марианна не была знакома и которая в то время находилась дома. Сразу же после обеда она расспросила сестру и с удивлением узнала, что все сказанное миссис Дженнингс – чистая правда. Марианна даже рассердилась из-за того, что Эллинор могла в этом усомниться. «Почему ты считаешь, что мы не могли туда съездить и осмотреть дом? Разве ты сама не говорила, и даже не один раз, как хочешь на него взглянуть?» «Конечно, но я ни за что не отправилась бы туда в компании лишь одного мистера Уиллоби и его французского орангутанга, к тому же, когда мисс Смит дома». «Но мистер Уиллоби — единственный, кто может показать тот дом. Я никогда еще не проводила такого приятного утра». «Боюсь», — ответила Эллинор, — «что приятные затеи не всегда приличны». «Напротив. И вот тебе самое верное тому доказательство. Если бы мой поступок и в самом деле нарушил приличие, я бы понимала это с самого начала. Ведь мы всегда осознаем, когда поступаем дурно. И в этом случае я уж точно не получила бы никакого удовольствия». «Но, милая моя Марианна, неужели даже сейчас, выслушав в свой адрес чудовищно беспардонные намеки, ты не сомневаешься в собственном благоразумии?» «Если судить по беспардонным намекам миссис Дженнингс, то все мы только и делаем, что нарушаем приличие. Я не чувствую, чтобы в моем визите в усадьбу миссис Смит было что-то дурное. Когда-нибудь все это достанется Уиллоби, и значит...» «Даже если когда-нибудь дом достался бы тебе, это еще не оправдание твоему поступку». После этого намека Марианна покраснела и 10 минут подумав, снова подошла к сестре и примирительным тоном сказала: «Возможно, ты и права, Эллинор, и с моей стороны было неразумно отправиться на Аллингем и осматривать там дом. Но мистер Уиллоби так мечтал мне его показать, и поверь мне, он просто чудесен. Я видела его отнюдь не во всей красе. Мебель до того запущена, что хуже, пожалуй, только мох, которым поросли ступени парадного крыльца. Но если все там обновить и обставить, по словам Уиллоби, потребуется всего 1000 другая фунтов, то может получиться один из лучших фортов английского побережья. Глава 14. Внезапное и необъяснимое отплытие полковника Брэндона на 2-3 дня увлекло миссис Дженнингс. Да так, что только о нем она и рассуждала. Строить догадки она умела очень искусно, как и любой человек, более всего на свете заинтересованный в частной жизни своих знакомых. Не давая себе отдыха, она гадала, что могло стать тому причиной, не сомневаясь, что весть была дурная. Она перебрала все возможные беды, какие только могли его постигнуть, и даже изображала в лицах самые любимые свои догадки, а именно, его дедушку похитили пираты, и его лучшая карета случайно свалилась в яму со смолой. «Как бы то ни было», — заключала она, — «нет никаких сомнений, что причина его отъезда весьма и весьма печальная. Я все поняла по его лицу». Все собравшиеся принялись обсуждать, как можно понять по лицу полковника хоть что-то, за исключением, конечно, того, что морских ведьм раздражать не стоит. Однако затем согласились, что многое бы отдали, чтобы узнать правду. Конец догадкам положила леди Миддлтон, категорически заявившая: «Что ж, желаю ему от всего сердца, чтобы его беды поскорее остались в прошлом, и хорошую жену в придачу». Однако, тут она бросила многозначительный взгляд на мужа, не такую жену, которую увозят с родины в огромном холщовом мешке. Сэр Джон, услышав этот мягкий упрек, только хмыкнул в бороду. Эллинор, хотя и беспокоилась из-за внезапного отъезда полковника Брэндона, не могла заставить себя гадать о его возможных причинах. Куда более ее занимало необъяснимое молчание Марианны и Уиллоби касательно их помолвки. С каждым днем молчание это становилось все более удивительным и все менее согласовывалось с открытой натурой обоих. Эллинор не понимала, что мешало им признаться хотя бы ей и матери в том, о чем их поступки свидетельствовали вернее всяких слов. Она прекрасно понимала, почему со свадьбой, возможно, придется повременить, ведь хотя Уиллоби и имел собственный доход, особых причин считать его богатым не было. Поместье, по оценкам сэра Джона, приносило ему 600-700 фунтов в год, но жил он на куда более широкую ногу. Чего стоило одно только содержание своры кладоищеек или уход за аквариумами с экзотической морской живностью. Уиллоби жил в постоянном предвкушении того, что однажды найдет сокровище, которое обеспечит его на всю оставшуюся жизнь, а пока то и дело жаловался на стесненные обстоятельства. Но это не объясняло их внезапной скрытности, которая, к тому же, никого не обманывала, зато противоречила их характерам до такой степени, что иногда Эллинор снова начинала сомневаться в помолвке. Ничто не доказывало их привязанности, вернее, чем поведение Уиллоби. Он окружал Марианну всеми знаками внимания, на какие способен нежный влюбленный, а к семье ее относился с почтительностью сына и брата. Их крошечную лачушку, нависавшую на вершине утеса над бухтой, он почитал как родной дом и проводил в ней гораздо больше времени, чем у тетки на острове Аллингем, и если на острове Мертвых Ветров не намечалось никаких увеселений, его утренняя кладоискательская экспедиция неизменно приводила его на погибель. Оставшийся день он проводил с Марианной и мсье Пьером, полюбившим висеть у нее на шее. Хотя большую часть внимания он уделял Марианне, и с миссис Дэшвуд, и с Эллинор он был неизменно любезен, и даже снисходительно терпел фокусы вездесущей Маргарет. Она бродила по дому, угрюмо бормоча что-то про них и оно, и часами смотрела в окно, выходившее на остров, не спуская глаз с пустынной вершины горы Маргарет. Однажды это ее причуда чуть не обернулась трагедией, и Уиллоби представился случай спасти от неминуемой гибели еще одну из сестер Дэшвуд. В тот день все собрались в гостиной на втором этаже послушать, как Марианна играет на фортепиано, когда услышали с первого этажа вопль Маргарет: «Кяллах даргишфах! Кяллах даргишфах!» — кричала она. «Что бы это значило?» — удивилась Эллинор. «И кому она кричит?» — озадачилась миссис Дэшвуд. «Кроме нас на острове никого нет». Затем хлопнула входная дверь, Выскочив из дома, Элинор, Уиллоби и миссис Дэшвуд увидели, что Маргарет со всех ног мчится вниз по скользким от дождя деревянным ступеням, которые вели с утеса к берегу. «Не споткнись, душенька!» — крикнула миссис Дэшвуд. «Я должна их найти! Должна!» И снова по холмам эхом разнесся безумный клич «Кялах, даргеш, фах!». Марианна слышала суматоху внизу, но, встав из-за фортепиано, не двинулась с места, потому что взгляд ее случайно упал в окно, выходившее на юг, на остров, и она увидела, как из вершины холма в самом центре острова поднимается мощный столб пара. «Элинор!» — дрожащим голосом прошептала она. «Элинор!» Но Элинор, в ту минуту в ужасе стоявшая над лестницей, глядя, как Маргарет в бреду оступилась и вниз головой полетела в море, ее не слышала. В ту же секунду Уиллоби бросился вперед и прыгнул за ней. И как раз вовремя, потому что бьющуюся в панике девочку уже окружил косяк луфарей. В восторге от свалившегося на них с неба дара человеческой плоти, они накинулись на нее, как голуби на корку хлеба, вспенивая воду раздвоенными хвостами и зубами, похожими на кончики ножей, впиваясь в ее тело. «Не дергаться!» — сурово скомандовал Уиллоби и, выхватив из кармана костюма для ныряния 6-дюймовый кортик, сделал глубокий вдох и исчез под водой. Потрясенные Дэшвуды молча смотрели, как торчавшую из воды голову Маргарет мрачным орелом смерти один за другим окружали дохлые луфари, каждый убит одним мастерским ударом. А Уиллоби все продолжал свое дело. Наконец он вынырнул с военнопленным, с последней рыбой, извивавшейся на его кортике. Под восхищенные возгласы зрительниц он откусил рыбе голову, перебросил Маргарет через плечо и грациозно поплыл к берегу. Элинор и миссис Дэшвуд произнесли подобающие по случаю слова благодарности. А Марианна, в силу своего давнего увлечения всякими тварями, порожденными большой переменой и в восторге от нового подвига Уиллоби, наговорила и более того. В тот вечер Уиллоби проявлял особенно трепетное отношение ко всему, что его окружало. Когда миссис Дэшвуд заговорила о том, какие дополнительные укрепления она планирует установить в Бартон-коттедже по весне, он принялся горячо возражать против любого изменения в доме, представлявшемся его любящему взгляду верхом совершенства. «Как?» — вскричал он, и его глаза под щегольской шапкой из меха выдры удивленно засверкали. «Улучшать этот милый, уютный домик? Нет, вот уж с чем я никогда не соглашусь. Если в этом доме хоть чуть-чуть считаются с моими чувствами, то стены его не упрочнятся ни одним брусом, на его очаровательном бастионе не появится ни одной новой пушки, а бункер не укрепится ни единым новым слоем свинцовой обкладки». «Не тревожьтесь так», — ответила ему Элинор, — «ничего не произойдет. У матушки недостаточно денег, чтобы предпринять что-нибудь подобное». «По-моему, здесь все само совершенство», — продолжал он. «Я свято убежден, что только в таком доме можно достичь счастья. И были бы у меня лишние деньги, я бы немедленно снес фамильную усадьбу Комбе Магна в Сомерсетшире, а на ее месте построил бы точную копию этой очаровательной хижины». «С темными лестницами и дымом на кухне, полагаю», — съязвила Элинор. «Да?» — воскликнул он тем же восторженным тоном. «Точную копию всего дома и всей обстановки». «Тогда, и только тогда, пожалуй, я мог бы стать дома так же счастлив, как здесь в Бартон-коттедже. Место, отведенное ему в моем сердце, никогда не займет никакой другой дом». Миссис Дэшвуд бросила довольный взгляд на Марианну, чьи прекрасные глаза выразительно смотрели на Уиллоби, не оставляя никаких сомнений в том, что она очень хорошо понимает истинное значение его слов. «Ждать ли вас завтра на обед?» — спросила миссис Дэшвуд, когда он собрался уходить. «У нас будут креветки в масле». Он пообещал явиться к 4 часам и принести собственный нагрудник. Маргарет пропустила весь этот разговор. С перевязанными ранами, завернувшись в одеяло, она вновь стояла у окна, мрачно вглядываясь вдаль, укрытую густым туманом. Глава 15. Наутро миссис Дэшвуд взяла лодку и велела доставить ее на остров Мертвых Ветров, дабы навестить леди Миддлтон, и две ее дочери отправились с ней. Маргарет, все еще не окрепшая после вчерашнего происшествия, всю дорогу молчала. Марианна все же под надуманным предлогом вообще отказалась ехать. Миссис Дэшвуд заключила, что вчера Уиллоби обещал навестить ее, пока никого не будет дома. Вернувшись домой, они обнаружили, что у причала пришвартована яхта Уиллоби с оригинальным «У», выложенным на корме лопатами, и миссис Дэшвуд убедилась, догадка ее была верна. Но того, что открылось ее взору в доме, она никогда не смогла бы предугадать. Не успели они войти в переднюю, как из гостиной, прижимая к глазам платок, стремительно выбежала Марианна, чрезвычайно чем-то расстроенная. Заметив их, она бросилась наверх. Встревоженные, они поспешили в гостиную, но там был только Уиллоби в костюме для ныряния и водолазном шлеме. Он стоял к ним спиной, опершись на каминную полку. Обернувшись на шум шагов, он откинул зарешетченный иллюминатор, и на его лице они увидели отражение тех же чувств, что владели сейчас Марианной. «Что-то случилось?» — с порога воскликнула миссис Дэшвуд. «На нее опять напал осьминог?» «У меня каминные щипцы!» — вскричала Элинор. «Надеюсь, что нет», — ответил он, стараясь принять жизнерадостный вид. Элинор с мимолетным сожалением опустила щипцы. С натянутой улыбкой он продолжал. «Так или иначе, меня поразила ужасная беда». «Что за беда?» «Я не смогу выполнить вчерашний уговор и пообедать с вами. Сегодня утром миссис Смит, прибегнув к власти своих денег над своим бедным племянником, отправила меня с поручением на подводную станцию. Это произошло только что, и, простившись с Аллингемом, я заехал проститься с вами». «На станцию? Вы отплываете сегодня?» «Почти немедленно. И вряд ли я скоро сюда вернусь. Я навещаю миссис Смит не чаще раза в год». «Неужели миссис Смит ваш единственный друг? Или Аллингем — единственный остров в Девоншире, где вам открыты двери? Стыдитесь, Уиллоби. Неужели вы думаете, что в этом доме вам не будут рады?» Он покраснел еще сильнее, в смущении захлопнул шлем и, опустив голову, произнес: «Вы слишком ко мне добры». Миссис Дэшвуд недоуменно посмотрела на Элинор. Элинор была удивлена ничуть не меньше. Некоторое время все молчали. Наконец, тишину нарушила миссис Дэшвуд. «Я могу только добавить, дорогой Уиллоби, что на острове Погибель вы всегда желанный гость». «Мои нынешние дела обстоят так», — донесся гулкий голос Уиллоби из его закрытого шлема, «что нет смысла тешить себя надеждой». Он умолк. Миссис Дэшвуд была слишком потрясена услышанным, чтобы говорить так, что снова воцарилось молчание. На сей раз прервал его Уиллоби: «Глупо затягивать прощание. Что толку терзать себя, оставаясь среди друзей, чьим обществом я не вправе более наслаждаться?» С этими словами он быстро вышел, хлопая ластами. Они увидели, как он поднялся на борт, матрос взялся за гик, и яхта плавно отчалила. Вынырнувший из волны аллигатор попытался ухватиться зубами за корму, но матрос ударил его багром, затем еще раз. С третьим ударом челюсть аллигатора разжалась, и он погрузился обратно под воду. Уиллоби печально помахал с бака рукой, и яхта исчезла в тумане. Миссис Дэшвуд, от волнения не находя слов, немедленно покинула гостиную, чтобы предаться охватившей ее тревоге в уединении. Элинор расстроилась ничуть не меньше матери. Сидя на кухне, она выщипывала глаза у креветок. Этот ритуал всегда действовал на нее умиротворяюще и очищал мысли. Смущение Уиллоби, его притворная бодрость и явное нежелание принять приглашение миссис Дэшвуд Поведение, столь необычное для влюбленного, крайне ее обеспокоили. Сначала она подумала, что Уиллоби никогда и не имел серьезных намерений. Потом, что между ним и Марианной произошла какая-то досадная ссора. Но что бы ни послужило причиной этого расставания, горе сестры было для нее очевидным. Эллинор с нежнейшим сочувствием представляла ужасное страдание, которым Марианна, скорее всего, станет предаваться не ради грядущего облегчения. Напротив, она сочтет своим долгом лелеять их и расстравлять себе душу. Ее руки покрылись хлипкой слизью от креветок, и она тщательно их вымыла, остались лишь мельчайшие частички, намертво застрявшие под ногтями. Через полчаса вернулась миссис Дэшвуд. Глаза у нее покраснели, но печали на лице не было. «Наш милый Уиллоби уже за много миль от острова погибель, Эллинор», — сказала она, тоже принимаясь за креветок, «и как тяжело должно быть у него на сердце». «Все это так странно. Такой внезапный отъезд. Ему это будто бы ничего не стоило. Вчера он был с нами так весел, так мил, так любезен». А теперь, не предупредив, за 10 минут уехал и не собирается возвращаться. Должно быть, что-то случилось. Но что? Неужели они поссорились? Иначе почему он не принял с радостью ваше приглашение? Не такого приглашения он хотел, я сразу это поняла. Он был не в силах его принять. Я обдумала его поведение, и теперь могу объяснить все, что поначалу показалось мне таким же странным, как и тебе. Неужели? Да! Все можно объяснить самым удовлетворительным образом. Впрочем, тебе, Эллинор, лишь бы в чем усомниться. Тебя я убедить не смогу. Но и ты моей уверенности не поколеблешь. Нет никакого сомнения, что мисс Смит заподозрила его чувства к Марианне и не одобряет их, потому и отослала его прочь. Или что такое возможно? В своих поисках сокровищ он потревожил гробницу какого-нибудь... пиратского капитана и навлек на себя гнев его призрака, чье проклятие обрекло беднягу бродить по свету до конца своих дней. Других вариантов нет. Но, мама... Знаю, ты мне ответишь, что все могло быть и не так, но я останусь глуха к твоим придиркам, если только они не приведут тебя к столь же удовлетворительному выводу, к какому пришла я. Но что теперь скажешь, Эллинор? «Ничего, матушка, вы предвосхитили мой ответ. О том, что движет миссис Смит, я могу лишь догадываться. Что же до пиратских проклятий, мои знания и здравый смысл мне подсказывают. Не стоит верить в подобные предрассудки. В этом, я надеюсь, вы со мной согласитесь». «Ах, Эллинор, как непостижимы твои чувства. Ты скорее примешь на веру дурное, чем хорошее. Чем...» «Утешиться прекрасным объяснением, тебе проще считать, что Марианна несчастна, а бедняжка Уиллоби — злодей. Ты убеждена в его вине лишь потому, что он простился с нами не так сердечно, как обычно. Ты отказываешься вообразить, как мучительно ему терпеть причуды богатой родственницы или Сизифов труд пиратского проклятия. И неужели нельзя принять в расчет рассеянность или уныние, вызванное постигшей его неприятностью?» Или нельзя верить человеку, которого у нас столько причин любить и ни одной думать о нем дурно? В чем ты его, в конце концов, подозреваешь? Я и сама не знаю. Но вполне естественно подозревать неладное после того, как человек меняется вот так, в одночасье. Вы совершенно правы. Однако в том, что до сих пор мы видели от него только хорошее... И я стремлюсь быть справедливой в своих суждениях о других. Вполне возможно, что у поступка Уиллоби были очень серьезные причины, или в самом деле существуют пиратские призраки. Надеюсь, так оно и есть, но в таком случае странно, что он не объявил об этом сразу. Умение хранить тайну похвально, но все же я с трудом представляю, что Уиллоби на это способен. «Вот так», — заключила миссис Дэшвуд, протягивая Эллинор пилку для ногтей, чтобы вычистить из-под них остатки креветок. «Он оправдан, и я счастлива». «Пока еще нет. Возможно, ему приходится скрывать помолвку, если она существует, от миссис Смит, И тогда со стороны Уиллоби было бы разумно гостить у нас на островах как можно меньше времени. Но это еще не значит, что скрываться нужно и от нас». «Скрываться от нас? Душенька, неужели ты обвиняешь Уиллоби и Мариану в притворстве? Как странно. И это после того, как ты столько раз осуждала их неосторожность. У меня достаточно доказательств их привязанности», — ответила Элинор. «Не хватает лишь доказательств их помолвки. Мне хватает и тех, и других». И все же ни один из них ни разу не упомянул о помолвке. «Мне не нужны слова, когда за них говорят поступки. Или ты считаешь, что его поведение хотя бы в последние 2 недели не указывало на то, что он любит Марианну и видит в ней свою будущую жену? Или мы не понимали друг друга? Или он не просил моего согласия ежедневно своими взглядами, своими манерами, своим трогательным вниманием? Дорогая моя Элинор, как можно сомневаться, что они помолвлены?» «Признаю. Все обстоятельства, кроме одного, говорят в пользу помолвки, но то, что ни один из них не произнес бы об этом ни слова, для меня перевешивает прочие доводы». «Как это все-таки странно! Как плохо ты думаешь о Уиллобе! Неужели все это время он лишь изображал нежное чувство к Марианне? И что это за пятиконечный символ ты чертишь в креветочной шелухе на скатерти?» «Ах, это всего лишь символ, который иногда не идет у меня из головы. Как странно. Но скажи, неужели ты и в самом деле считаешь, что Марианна ему безразлична? Не забывайте, матушка, я никогда не была полностью уверена, что они поженятся. Признаю, у меня были свои сомнения, но сейчас они слабеют и вскоре, возможно, исчезнут совсем. Если мы узнаем, что они пишут друг другу, все мои страхи рассеются». «Тебя ничто не убедит. Но что, если почтовый корабль утонет, потому что его обшивку пробьет какой-нибудь дьявольский морж, что, как ты знаешь, случается с отвратительной регулярностью? Мне не нужны подобные доказательства. На мой взгляд, не случись ничего такого, что могло бы вызвать сомнения, никто ничего не скрывал, и во всем происходившем не было ни капли притворства. В сестре ты сомневаться не можешь, значит, ты подозреваешь Уиллоби, но почему? Разве он не благородный, тонко чувствующий человек? Какое противоречие ты в нем усмотрела, чтобы так тревожиться? Неужели он может быть обманщиком?» «Надеюсь, что нет». «Почти уверена, что нет», — воскликнула Элинор, чьи пальцы, словно по собственной воле, все быстрее рисовали пятиконечный символ. «Я искренне люблю Уиллоби, и подозревать его в обмане для меня так же мучительно, как и для вас. Честно говоря, его поведение сегодня утром меня очень встревожило. Он был будто сам не свой и на вашу доброту отвечал безо всякой сердечности. Но все это можно объяснить и так, как предложили вы, недовольством миссис Смит или проклятием пиратского призрака. Твои слова очень мудры. Уиллоби ничем не заслужил наших подозрений. Он спас Марианну от гигантского осьминога и вырвал Маргарет из зубастых пастей луфарей. Пусть мы знакомы с ним не так долго, он не чужой здесь человек. И слышала ли ты, чтобы хоть кто-нибудь отзывался о нем дурно?» Марианну они не видели до обеда. Спустившись вниз, она села за стол без единого слова. Разогрели масло, подали креветки, но разговор не клеился. Маргарет думала о своем. У Марианны были красные глаза, как будто она с трудом удерживается от слез. Она ни на кого не поднимала взгляд, не могла ни есть, ни говорить, и в конце концов, когда мать с нежностью погладила ее по руке, разрыдалась, сорвала с себя нагрудник и выбежала прочь. Глава 16. Марианна никогда не простила бы себе, если бы могла уснуть в ту первую ночь, когда Уиллоби отплыл на подводную станцию Бетта. Она стыдилась бы смотреть в глаза сестре и матери, если бы наутро отдых не требовался ей еще больше, чем вечером. До рассвета она не сомкнула глаз, большую часть ночи прорыдала. Поднялась она с больной головой, была не в силах говорить и не съела ни ложки супа из лаврачьих брюшек, который приготовила на завтрак миссис Дэшвуд. Слишком сильно были ранены ее чувства. Когда завтрак окончился, она надела рыбацкие сапоги и ушла гулять одна по топкому болоту, примыкавшему к их домику с юго-востока, машинально срубая мачете густые стрелы камышей, терзаясь воспоминаниями о былом счастье и рыдая над нынешним горем. Вечер прошел в таком же потворстве скорби. Она вновь и вновь исполняла все мелодии, которые играла с Уиллоби, все матросские песни, в которых так часто сливались их голоса, и долго сидела за клавишами, разглядывая каждую строчку нот в тех куплетах, что он для нее сочинил. Часами просиживала она за фортепиано, то пела, то рыдала, и голос ее нередко срывался от слез. Читала она только то, что когда-то они читали вместе, без конца листая истрепанные страницы с рассказами о затерянных островах, безумии, нападениях волков и каннибализме, которые еще недавно занимали их в часы досуга. Вечно предаваться столь неистовой печали, конечно, было невозможно. И как прилив отступает с заходом луны, так и тоска перешла в тихую меланхолию. Но одинокие прогулки и безмолвные думы продолжались и время от времени извергались столь же бурными припадками отчаяния, как и прежде. Писем от Уиллоби не было. Марианна их и не ждала. Миссис Дэшвуд недоумевала, а Эллинор тревожилась все сильнее. Но миссис Дэшвуд при желании всему умела найти объяснение. «Не забывай, Эллинор, — говорила она, — что обыкновенно сэр Джон подплывает к почтовому кораблю на своем ялике и сам привозит нашу корреспонденцию. Мы уже согласились, что в этом деле необходима секретность, и, надо признать, никакая тайна не проживет долго, если окажется в руках сэра Джона». Эллинор не могла отрицать, что в словах матери есть своя правда, и попыталась убедить себя, что в этом и заключается причина молчания Уиллоби. Однако был один способ сразу развеять все сомнения и узнать истинное положение дел, такой простой, бесхитростный и, по ее мнению, такой подходящий, что она не удержалась и предложила его миссис Дэшвуд. «Может быть, вам стоит спросить у Марианны, обручена ли она с Уиллоби? Вы, матушка, потворствуете всем ее прихотям, и на вас она за такой вопрос не обидится. Никогда в жизни я не стану с ней об этом говорить. Если вдруг они, вопреки всему, не помолвлены, какие терзания я причиню ей своими расспросами? Это был бы для нее такой удар? Ни из кого я не стала бы вытягивать признание, тем более из собственного ребенка». Эллинор считала подобную щепетильность чрезмерной, особенно учитывая юный возраст Марианны, и пыталась уговорить мать, но тщетно. Здравый смысл, здравая бдительность, здравое благоразумие — все тонуло в океане романтической деликатности миссис Дэшвуд. Однажды утром, когда прошла уже неделя, с тех пор, как Уиллоби покинул архипелаг, Марианну удалось убедить не уходить одной на болото, а отправиться с сестрами на обычную прогулку. До сих пор она предпочитала полное одиночество. Когда Эллинор направлялась к трясинам, она спешила ускользнуть на берег. Маргарет давно тянула ее на южное побережье исследовать пещеры и искать пещерных жителей, которые, по ее уверениям, там обретались, или снова совершить восхождение на гору Маргарет, но Марианна, слишком погруженная в собственные печали, не хотела принимать участие в географических треволнениях младшей сестры и старалась выкинуть из головы воспоминания о странном столбе пара, поднимавшемся над холмом в центре острова. В конце концов, на прогулку ее уговорила Эллинор, не одобрявшая подобное длительное уединение. Они шли к заросшей куманикой тропинкой, которая вела к бурной речке, той самой, куда однажды упала Марианна, что и ознаменовало ее первую встречу с Уиллоби. По пути они молчали. Марианна едва держала себя в руках, а Эллинор, добившись одной победы, не собиралась торопить вторую. Перед ними протянулась длинная дорога, и они, пройдя по ней немного, остановились, чтобы оглядеться. Одна из деталей пейзажа оказалась одушевленной. Это был человек, поднимавшийся против течения на спине дельфина, чрезвычайно редкого средства передвижения за пределами жилой части подводной станции «Бета». Лишь джентльмен мог позволить себе плавать на ручном морском звере. Через секунду Марианна восторженно вскрикнула: «Это он! Это он! Я знаю, что это он!» и поспешила навстречу. «Ты ошибаешься, Марианна!» — крикнула ей вдогонку Элинор. «Это не Уиллоби. Этот господин недостаточно высок, и высадка у него другая. И посмотри, как неловко он сидит верхом. Я уверена, Уиллоби лучше управляется с морскими животными». «Нет-нет», — отмахнулась Марианна, — «это он, его осанка, его фрак, его дельфин, его шапка из выдры. Я знала, что он скоро вернется». Она не останавливалась, и Элинор прибавила шагу, чтобы не отстать. Вскоре до джентльмена осталось каких-то 30 ярдов. Марианна вгляделась в него снова, сердце ее сжалось, и она уже поспешила была обратно, когда джентльмен окликнул ее. С удивлением обернувшись, она узнала Эдварда Ферреса. Лишь ему одному во всем свете могла она в тот миг простить, что он не Уиллоби. Лишь он мог удостоиться ее улыбки, и, смахнув слезы, она улыбнулась, на время позабыв свои несчастья от радости за сестру. Он неловко остановил дельфина, соскользнул с его хребта на берег и проводил взглядом до моря, куда тот сразу же и устремился. Затем Эдвард сердечно поприветствовал девушек, и все вместе они повернули к Бартон-коттеджу. Его приняли с большим радушием, особенно Марианна, которой, похоже, его приезд доставил куда больше удовольствия, чем Элинор. По правде сказать, встреча Эдварда и Элинор показалась Марианне такой же необъяснимо холодной, как и их поведение в Норленде. Манеры Эдварда, по ее мнению, ничем не выдавали его влюбленности. Он был смущен и будто бы не радовался встрече, не выглядел ни счастливым, ни веселым, говорил мало, и то из него приходилось вытягивать. Нападали ли на ваш корабль морские твари? О да, кто-нибудь из команды погиб? Несколько человек. А Элинор он не одарил ни единым знаком внимания. Марианна все больше недоумевала. Она почти уже негодовала на Эдварда, и мысли ее снова обратились к Уиллоби, который был ему прямой противоположностью. После непродолжительного молчания Марианна справилась у Эдварда об их прежнем доме. На что стал похож милый-милый Норленд? «Милый-милый Норленд», — ответила ей Элинор. «Наверное, похож на Норленд, сообразный нынешнему сезону. Леса облетают, на берегах куча засохших водорослей. Ах, с каким непередаваемым чувством я смотрела когда-то, как волны прибивают к берегу эти отвратительные комки. Как я любила гулять по черте прибоя, когда они кружились у моих ног и убегали вместе с волной. Больше там некому ими любоваться. Теперь они лишь ненужный мусор, их торопятся смести подальше от взоров». «Не все разделяют твои саргассовы страсти», — возразила Элинор. «Да, мои чувства разделяют нечасто, понимают немногие, но иногда и такое случается». После этих слов она погрузилась в задумчивость. «Хорошо ли вам здесь живется?» — спросил Эдвард. «Миддлтоны — приятные соседи». «Ничуть», — ответила Марианна, — «с соседями нам удивительно не повезло». «Марианна», — ахнула ее сестра, — «как можно так говорить? Как можно быть такой несправедливой? Мистер Феррес — это очень почтенная семья, и к нам они относятся с неизменной дружеской приязнью. Неужели ты забыла, сколько счастливых дней мы провели с ними вместе?» «Нет», — Марианна понизила голос, как и все минуты мучений, пережитые по их милости. Элинор не стала отвечать сестре. Обратив свое внимание на гостя, она постаралась поддержать светскую беседу, рассказав об их нынешнем обиталище, о его удобствах и об остроумных методах сэра Джона по охране побережья, не спасших, однако, их пляжное увеселение от вмешательства чудовищной медузы. Ее повествование лишь иногда удостаивалось вежливых вопросов и замечаний. Холодный тон Эдварда и его сдержанность ужасно огорчали Элинор, пробуждали в ней досаду и даже обиду. Но, решив крепче держаться за прошлое, она ничем не выдала своего недовольства и вела себя с ним ровно так, как подобает вести себя с другом семьи. Глава 17. Миссис Дэшвуд удивилась появлению Эдварда лишь на мгновение. Она встретила его так ласково, что тут не устояла бы никакая застенчивость, сдержанность или холодность. Они начали изменять ему еще до того, как он вошел в дом, а благодаря сердечному приему миссис Дэшвуд от них не осталось и следа. Да и не мог мужчина, влюбленный в одну из ее дочерей, не перенести на нее часть этого чувства. Эллинор с облегчением заметила, что Эдвард снова стал похож на себя прежнего. Скорее всего, догадалась она, после трудной дороги из Сассекса он все еще не оправился от морской болезни. И в самом деле теперь она разглядела на воротнике его фрака следы рвоты. Теперь, когда в нем проявилась прежняя к ним приязнь, не было сомнений, что его интересует их нынешняя жизнь. И все же, хоть он и был мил и внимателен, некоторое уныние не оставляло его. Это заметила вся семья, и миссис Дэшвуд, усмотрев причину такого настроения в несколько властном характере его матушки, села за обеденный стол, преисполненная негодование против всех себялюбивых родителей. «Каковы нынешние планы, миссис Феррес, на ваш счет, Эдвард?» — спросила она, когда все пересели к камину. Вечер выдался неестественно холодный, туман, казалось, подступал к самым окнам их уютной лачушки и сочился в щель под дверью. «Вам все еще прочат роль великого политика вопреки вашей воле?» «Нет, надеюсь, теперь матушка уже убедилась, что к общественной деятельности у меня не больше таланта, чем склонности. Но как же вы тогда обретете славу? Ведь иначе вашу семью не удовлетворить, а без публичных выступлений, без стремлений, без желания очаровывать незнакомых людей, без уверенности в себе это может оказаться нелегким делом. Не стану и пытаться, мне ни к чему слава, и у меня есть все основания надеяться, что я никогда ее не обрету, благодарение Богу. Я знаю, амбиций у вас нет, ваши желания очень умеренны, неумереннее, чем у прочих. Как и все, я хочу быть счастлив, и как все, счастлив я могу быть только по-своему, слава мне ничего не дает». «Но, разумеется», — воскликнула Марианна, — «как могут деньги или величие славы принести счастье?» «Величие славы, возможно, и нет», — ответила Эллинор, — «а деньги имеют к счастью прямое отношение». «Как не стыдно, Эллинор», — возмутилась ее сестра. «Деньги способны сделать счастливым лишь того, кто ничем больше не интересуется. Любому человеку достаточно скромного дохода, а большие деньги никакой радости не приносят». «Я думаю», — возразила Эллинор, натягивая третий плед поверх тех двух, в которые она уже укуталась. «Мы с тобой совершенно единодушны. Полагаю, твой так называемый скромный доход мало чем отличается от моего богатства. Несомненно, и то, и другое необходимо, чтобы не испытывать заурядных бытовых неудобств. Все дело лишь в том, что твои помыслы романтичнее моих. Признайся, сколько доставляет твой скромный доход?» 1800, 2000 в год, не более того». 2000 в год», — рассмеялась Эллинор. «Для меня 1000 — это богатство. Я знала, что этим все и закончится». 2000 в год — это очень скромный доход», — возразила Марианна. «Меньшим семье не обойтись. Подобающий штат факельщиков, 1-2 каноэ и свору кладоищеек на меньшее содержать нельзя. Одни стальные решетки на все окна, выходящие на море, стоят в лучшем случае 500. Мои запросы вовсе не чрезмерны». Эллинор вновь улыбнулась тому, как точно Марианна рассчитала расходы по содержанию комбы магна. «Свора собак», — изумился Эдвард. «Но зачем они нужны? Не все же охотятся за сокровищами». Покраснев, Марианна ответила: «Не все, но очень многие». «Вот бы кто-нибудь», — сказала вдруг Маргарет, впервые за много часов отвернувшись от окна. До сих пор она всматривалась в беспроглядный туман, укрывший весь остров, — «подарил нам много денег». «Ах, если бы!» — воскликнула Марианна, зарумянившись от картины воображаемого счастья. «А еще я хочу», — продолжала Маргарет дрожащим голосом, хотя ее уже никто не слушал, «чтобы мы уплыли от этого ужасного места далеко-далеко, и чтобы все его тайны, какими бы они ни были, навсегда остались неразгаданными». «Думаю, мы все равно желаем достатка», — заключила Элинор, «хотя счастье и недостижимо одним лишь богатством. Впрочем, я и не знаю, что бы я стала с ним делать». Марианна бросила на нее взгляд, полный сомнений. «Какие изумительные заказы вы отправляли бы отсюда на подводную станцию Бета, если бы вдруг разбогатели?» — воскликнул Эдвард. «Какой счастливый день для книжных торговцев, нотных торговцев и плавунного промысла! Вы, мисс Дэшвуд, велели бы доставлять сюда каждый новый, прибитый к берегу Англии, кусок плавуна, чтобы ваше исключительное мастерство могло придать ему законченную форму. А вы, Марианна, я знаю величие вашей души и уверен, что на всей станции не сыскалось бы столько нот, чтобы вы ими присытились, а книги, энциклопедия неожиданных утопленников, правдивая история путешествия Роджера Смитсона по чреву кита. Вы искупили бы их все до единого экземпляра, лишь бы они не попали не в те руки. Не так ли, Марианна? Простите, если я резок. Кажется, это очень крепкий напиток». «Его прислал нам сэр Джон», — заметила миссис Дэшвуд. «Не рекомендую пить больше одной чашки». Снова повернувшись к Марианне, Эдвард объяснился. «Я хотел показать, что не забыл наши былые споры. Я люблю вспоминать прошлое, будь то счастливые или печальные моменты, и разговорами о прошлом вы никогда меня не обидите. Вы правы в том, что мои деньги я тратила бы именно так, по крайней мере, их часть. Рано или поздно они превращались бы во все новые полки, заполненные отчетами о кораблекрушениях. А большая часть вашего состояния ушла бы, видимо, автору лучшего доказательства вашего любимого утверждения, что любить человеку дано лишь раз в жизни. Полагаю, ваше мнение на сей счет не изменилось? Ничуть. В моем возрасте мнения так легко не меняют. Вряд ли я теперь уже увижу или узнаю что-то, что станет причиной такой во мне перемены». «Марианна все так же упряма, как видите», — сказала Элинор, осторожно потягивая крепкий ромовый пунш из своей чашки. «Она ничуть не изменилась. Стала лишь печальнее, чем прежде. Нет уж, Эдвард, не вам упрекать меня. Вы и сами-то не очень веселы». «С чего вы взяли?» — ответил он и вздохнул. «Впрочем, веселость никогда не была мне особо свойственна». «И Марианне тоже, если на то пошло», — заметила Элинор. «Я бы не сказала, что она полна веселья. Она очень самоотвержена, очень усердна во всем, за что бы ни взялась. Иногда она слишком много и увлеченно говорит, но веселится она нечасто». «Думаю, вы правы», — согласился он, «однако я всегда считал ее жизнерадостной». «Я часто замечаю за собой подобные ошибки», — ответила Элинор. «Иногда мы верим тому, что люди говорят о себе, и очень часто тому, что говорят о них другие. Очень редко мы даем себе труд подумать и оценить их без подсказки. Вот, например, летучая рыба на деле вовсе и не летает, а просто высоко прыгает». «Замечательно сказано», — согласилась миссис Дэшвуд. «Но, Элинор», — сказала Марианна, — «я думала, руководствоваться мнением других людей правильно». «Нет, Марианна, я никогда не предлагала думать чужой головой. Не нужно переиначивать мои слова. Я не раз говорила, чтобы ты относилась к другим с большим вниманием. Но разве я когда-нибудь советовала следовать чужому мнению в важных вопросах?» «Я вижу, вам не удалось убедить сестру в необходимости одинаково вести себя со всеми», — обратился Эдвард к Элинор. «Неужели ни малейшего успеха?» «Что вы? Напротив», — ответила Элинор, бросив на Марианну выразительный взгляд. «Душой я всецело с вами», — сказал он, — «но на деле, боюсь, я похож на вашу сестру. Меньше всего мне хочется кого-нибудь обидеть, но мою застенчивость часто принимают за небрежение, когда меня всего лишь сковывает природная робость. Я часто думаю, что создан для того, чтобы общаться с низким сословием. В свете среди незнакомцев мне так неловко». «Марианну нельзя извинить застенчивостью», — возразила Элинор. Прошу прощения». Эллинор, хотя была увлечена беседой и собиралась отстаивать свое мнение, отвлеклась на странную тьму, внезапно затуманившую ее взор. «Она слишком хорошо знает себе цену, чтобы изображать притворное смущение», — сказал Эдвард. «Застенчивость — удел того, кто почему-либо чувствует, что он хуже других, а иногда симптом ленточного червя, который доставляет такое беспокойство, что поддерживать светскую беседу становится невозможно. Убеди я себя, что мои манеры легки и непринужденные, я перестал бы стесняться». «Но остались бы замкнутым», — отметила Марианна. «Что еще хуже?» Во время этой беседы Эллинор терла глаза, пытаясь избавиться от окутавших ее сумерек. Все вокруг покачивалось, как будто она была на борту корабля. Ее ноги дрожали, слова других слились в далекий гул. В пульсирующей тьме возникли еще более темные проблески, постепенно собравшиеся в созвездие. Это был все тот же пятиконечный знак, причудливая звезда, которая не давала ей покоя с самого их приезда. «Замкнутым?» — воскликнул Эдвард. «Марианна, разве я замкнутый?» «Да, очень». «Не понимаю», — ответил он. «Я замкнут? В чем? Как?» Эллинор тряхнула головой, и зрение внезапно восстановилось, отчего она испытала огромное облегчение, несмотря на ужасный холод и туман, недобрым предзнаменованием клубившийся за окнами. Укутавшись поуютнее в пледы, она постаралась развеселиться на зло липкому, зябкому страху, ухватившемуся за ее сердце, и сказала Эдварду: «Разве вы мало знаете мою сестру и не понимаете, что она имеет в виду? Для нее замкнуты все, кто говорит не так же быстро и восхищается всем, чем восхищается она, не так же громко». Эдвард промолчал. К нему снова вернулась суровая задумчивость, и некоторое время он сидел в угрюмом безмолвии. Эллинор дрожала под своими пледами, мечтая, чтобы ночь поскорее закончилась и поднялось солнце. Глава 18. Эллинор наблюдала за своим унылым другом с большим волнением. Из-за того, что сам Эдвард, казалось, вовсе и не рад приезду, у нее тоже не получалось радоваться от всей души. Развеселился он лишь однажды, во время прогулки по острову Мертвых Ветров, когда она показала ему то самое место, где в желудке гигантской медузы встретила свой конец несчастная мисс Беллуэзер. Печаль Эдварда была очевидна, и Эллинор желала лишь того, чтобы столь же очевидна была прежняя его к ней привязанность, в которой когда-то она не сомневалась. Но сейчас за его симпатии она ручаться не могла. На следующее утро Эдвард спустился на кухню до завтрака, чтобы помочь им с Марианной перемешивать в огромной кастрюле рагу из акульих хрящей, которое должно было обеспечить их завтраком на этот день и на следующий, и еще на один. Марианна, всегда стремившаяся посодействовать счастью сестры и Эдварда, вскоре вышла, что с одной стороны было мило, но с другой весьма неудобно. Ведь общеизвестно, чтобы надлежащим образом перемешать рагу из хрящей, требуется не меньше трех человек. Не успела она подняться наверх, как дверь кухни открылась, и, обернувшись, Марианна с изумлением увидела в дверях Эдварда. «Для завтрака пока еще рано. Я прогуляюсь и скоро вернусь». Из кухни донеслось кряхтение. Это ее сестра мешала рагу в одиночку. Вернулся Эдвард, полный новых впечатлений от местных красот, а также с важным предостережением. «Я набрел на удивительной красоты уголок примерно в миле на юго-запад от Бартон-коттеджа и, остановившись полюбоваться пейзажем под сенью того рябого холма, что в центре острова, с тревогой заметил, что почва под моими ногами гораздо менее твердая, чем можно было бы пожелать. Через какое-то мгновение я понял, что это вовсе не очаровательный уголок, а зыбучие пески. Но к тому времени меня уже затянуло по колено. Меня тянуло вниз с пугающей скоростью, и вскоре я уже был в земле по пояс, а затем и по грудь. Ну и ну», — вставила Эллинор. «Более того, я обнаружил, что чем отчаяннее пытаюсь вырваться, тем быстрее зыбучие пески берут свое. К Когда из земли торчала лишь одна моя голова, и пески все ближе подступали к моему лицу, угрожая вот-вот поглотить меня целиком, я увидел лиану, болтавшуюся прямо надо мной. К счастью для своей, может быть, и не столь ценной жизни, я догадался поднять руки до того, как меня затянуло в песок, а потому сумел ухватиться за нее и с большим трудом вытащил себя на поверхность. «Вот уж действительно, к счастью», — согласилась Эленор. «Какая радость, что мы выжили!» «Благодарю за беспокойство, но я упомянул это происшествие не чтобы перед вами порисоваться, а чтобы объяснить свой внешний вид. Мои брюки были так перемазаны, что, не желая пачкать вашу гостиную, я выбросил их и, как видите, обмотался этим обрывком паруса». Рассказ этот вызвал живейшее внимание Марианны, хотя больше ее увлекло мимолетное упоминание живописного пейзажа, чем опасная трясина, чуть не погубившая Эдварда. И она начала выпытывать подробности. «Пощадите, Марианна. Вы же знаете, я плохо разбираюсь в красотах природы и, несомненно, лишь насмешу вас, если перейду к описанию деталей. К тому же уделить ландшафту должное внимание было затруднительно, поскольку меня крайне беспокоило, что если я погружусь под землю с головой, мне станет нечем дышать. Боюсь, вам придется довольствоваться теми неловкими похвалами, какие я могу произнести. По-моему, это прекрасный остров. Крутые утесы, деревья, когда встречаются, полны незнакомых крикливых птиц, а гроты увешаны летучими мышами, как черными красноглазыми сталактитами. Из всех лягушек, что попадались на моем пути, ни у одной не было когтей, и ни одна не норовила вцепиться мне в горло. Впрочем, нет, одна пыталась, но лишь одна. Этот остров полностью соответствует моим представлениям о прекрасном месте, так как необычная красота сочетается в нем с безопасностью, и я не сомневаюсь, что на нем море огромных валунов и крутых утесов, поросших седым мхом и густым кустарником, но от всех этих вещей я далек. В живописных пейзажах я не понимаю ничего. И это мягко сказано, подтвердила Марианна. Но разве тут есть чем бравировать? На мой взгляд, сказала Эленор, Эдвард впадает в одну крайность, чтобы избежать другой. Ему кажется, что красотой природы многие восторгаются чрезмерно и неискренне, так что он изображает к ней большее равнодушие, чем на самом деле испытывает. Будучи человеком утонченным, он и притворяться предпочитает не как все. «Совершенно согласна», — ответила Марианна. «Восхищение природой давно выродилось в низкосортный жаргон. Я презираю жаргон любого пошиба, за исключением, конечно, матросского и пиратского. Если я не нахожу неизбитых слов, чтобы описать мои чувства, то предпочитаю смолчать». Больше о природе не говорили. И Марианна сидела рядом с Эдвардом в молчаливой задумчивости, пока ее внимание внезапно не привлек новый предмет. Эдвард потянулся к миссис Дэшвуд за своей чашкой чаю, и из фрака выскочил изящно украшенный компас на цепочке для часов, до того лежавший, видимо, в потайном кармане. «Эдвард, я никогда не видела у вас компаса», — воскликнула она. «Это волосы Фани». Вопрос явно его ранил. И Марианна тут же рассердилась на себя за опрометчивые слова. Густо покраснев, он бросил быстрый взгляд на Эленор и ответил: «Да, это волосы моей сестры. Видите ли, только под стеклом компаса кажется, что они изменили цвет». Эленор поймала его взгляд и тоже пришла в замешательство. Ее тут же, как и Марианну, осенила приятная догадка, что локон принадлежит ей. Но Марианна сочла его подарком сестры. А Эленор прекрасно знала, что Эдвард мог добыть его лишь путем воровства или какой-то схожей затеи. Смущался Эдвард довольно долго, и закончилось это снова дурным настроением. Все утро он оставался крайне подавлен и даже рагу из акульих хрящей едва попробовал. Еще не наступил полдень, как в гости наведались сэр Джон и миссис Дженнингс, которые, прослышав о том, что к соседкам приехал джентльмен, явились полюбоваться на гостя своими глазами. Сэр Джон, не гнушавшийся подсказками тещи, быстро сообразил, что фамилия Феррес начинается с буквы «Ф», И все это неминуемо грозило взрывом насмешек над преданной Элинор. Но веселью быстро настал конец, как только сэр Джон вспомнил одну таитянскую старуху-гадалку, много лет назад предсказавшую ему пришельца с фамилией Наэв, который поначалу представится другом, а потом прирежет его во сне. С проворством, удивительным для столь почтенного возраста, сэр Джон бросился на Эдварда. Одним рывком задрал его жилет и рубашку и приготовился выпустить врагу кишки своим верным ножом для чистки рыбы. К счастью, миссис Дженнингс вовремя припомнила, что на «Ф» должно начинаться имя, а не фамилия таинственного незнакомца, и недоразумение разрешилось ко всеобщему удовлетворению. За извинениями, разумеется, последовал смех, и миссис Дэшвуд снова обнесла всех пуншем. Являясь к Дэшвудам, сэр Джон обязательно приглашал их к себе на остров Мертвых Ветров, ибо отобедать с ним на завтра, либо в тот же вечер поучаствовать в церемонии заклания саламандры. В этот раз, в честь гостя, он предложил и то, и другое. «Вы непременно должны испить с нами крови саламандры», — говорил он, «ведь сегодня нам совершенно не с кем ее разделить, а завтра ни в коем случае не пропустите наш обед, завтра к нам соберутся буквально все». Миссис Дженнингс подтвердила, что об отказе они и слышать не желают. «И как знать, может, будут и танцы», — сообщила она. «Уж против танцев-то, мисс Марианна, вы не устоите?» «Танцы!» — воскликнула Марианна. «Немыслимо! Кто будет танцевать?» «Что значит «кто»?» «Вы, конечно, и Кейри, и Уитекеры». «Как? Неужели вы думали, что никто не будет танцевать, потому что кое-кто, не будем называть имен, взял и уехал?» «Ах, как бы я хотел, чтобы Уиллоби снова был среди нас!» — подхватил сэр Джон. Эти слова, а также румянец на щеках Марианны, навели Эдварда на неожиданную мысль. «И кто такой Уиллоби?» — тихо поинтересовался он у Элинор, сидевшей рядом. Она ответила ему коротко. Лицо Марианны было гораздо красноречивее. Теперь Эдварду стали вполне ясны не только недавние намеки, но и некоторые странные фразы Марианны, которые прежде оставляли его в недоумении. Когда гости ушли, он немедленно подошел к ней и вполголоса сказал: «У меня появилась одна догадка. Сказать вам какая?» «О чем вы говорите?» «Сказать? Конечно». «Ну что ж, она заключается в том, что мистер Уиллоби — кладоискатель». Марианну эти слова застали врасплох, но, не сдержавшись, она улыбнулась его добродушному лукавству и, помолчав, сказала: «Ах, Эдвард, я уверена, он вам понравится». «Ничуть не сомневаюсь». Глава 19. В шатком домике, нависающем над Бартонской бухтой, Эдвард погостил всего неделю, и будто главной его целью было доставить себе наибольшее мучение, решился уехать именно тогда, когда его наслаждение обществом друзей достигло своего пика. В последние 2-3 дня его настроение заметно улучшилось, и к дому, и к острову он привязывался все сильнее. Об отъезде не упоминал без вздоха, говорил, что вполне располагает своим временем, рассказывал, как ему боязно вновь взойти на борт корабля и доверить свою судьбу приливам, и все же он должен был ехать. Никогда еще неделя не пролетала столь быстро. Ему и не верилось, что она уже прошла. Так он говорил и не один раз, говорил и многое другое, открывавшее его истинное чувство и выдававшее неискренность его поступков. Норленд, мол, ему не в радость, подводная станция Бетта непереносима, но он должен либо ехать в Норленд, либо на станцию. Превыше всего он ценит их доброту и находит безграничное счастье в пребывании с ними. И все же в конце недели ему придется покинуть их, вопреки своему и их желанию, и без каких-либо на то внешних причин. Элинор списывала все эти странности насчет его матери, несмотря даже на то, что ее собственная матушка не раз намекала, будто в несуразном поведении их гостя опять виноват пиратский призрак. Недостаток веселости и открытости, равно как и нелогичность его поступков, Эллинор объясняла его зависимостью от миссис Феррес, а также какими-то ее планами, о которых он хорошо осведомлен. Краткость его визита, твердая уверенность, что он должен уехать, происходили от одной причины – неизбежной необходимости угождать матери. Древний конфликт долгой воли, родителя и ребенка – вот что было всему виной. «Мне кажется, Эдвард», – сказала однажды миссис Дэшвуд, стоя на причале, куда, желая побеседовать с ним наедине, пригласила его поучаствовать в ее традиционной утренней разминке, рыбной охоте с копьем, «вы стали бы куда более счастливым человеком, будь у вас занятие, на которое вы бы тратили свободное время». Конечно, вашим друзьям это причинило бы некоторое неудобство, ведь вы бы стали уделять им гораздо меньше времени. Зато, покидая их, вы бы знали, куда отправляетесь. «Уверяю вас», — ответил он, запустив копье в воду, и, поскольку копье было привязано к его запястью, припал к настилу, чтобы не последовать за ним. «Я давно обдумываю этот вопрос». «Мне чрезвычайно досадно, что я не владею каким-либо полезным ремеслом, которое занимало бы мое время и обеспечивало известную независимость. Но, увы, моя щепетильность вкупе с щепетильностью моих друзей сделала меня именно тем, что я есть – беспомощным бездельником, поглощенным своими учеными книгами и своей теорией большой перемены. Мы так и не смогли выбрать мне достойное поприще». Я всегда представлял себя смотрителем маяка, да и до сих пор не расстался с этой идеей. У меня была бы комната на сторожевой вышке, я зажигал бы фонарь, когда нужно, а в остальном довольствовался бы компанией своих мыслей и книг. Но моей семье такое будущее казалось недостаточно блестящим. Он со вздохом подтянул за бичеву пустое копье и невесело рассмеялся. Полагаю, рыбную охоту можно добавить в список промыслов, к которым я не имею ни малейшего таланта. Полно, Эдвард. Это всего лишь отражение вашего дурного настроения. Вы погружены в меланхолию и полагаете, будто все, кто не похож на вас, счастливы. Ух, миссис Дэшвуд, дернув за свою бичеву, подхватила копье, на котором трепыхалась безупречная особь черноперого тунца. Но не забывайте, что боль от расставания с друзьями время от времени испытывает каждый, независимо от сословия и образования. Помните, в чем ваше счастье. Вам нужно лишь терпение. Со временем ваша мать предоставит вам ту независимость, которой вы так жаждете. Сколько всего может произойти за несколько месяцев? Готов поспорить, что и много месяцев ничего хорошего мне не принесут. Эдвард машинально перебрасывал копье из руки в руку, как будто раздумывал, не лучше ли упасть на него самому, чем снова кидать в море, где оно никогда не настигнет цели. Но прежде чем он успел совершить что-нибудь столь решительное, о сваю причала ударился тунец размером с крупного человека. Разъеденное водой дерево с треском подалось, и Эдвард с миссис Дэшвуд полетели в неспокойную воду. Ахнув, Эдвард попытался заслонить с собой миссис Дэшвуд, которой с трудом удавалось удерживать на плаву вес всех своих намокших юбок. К тому же ее сковывал корсет. Но тщетно. Двухметровый тунец отбросил его в сторону и устремился к ней с откровенной ненавистью в глазах, которую невозможно было спутать с голодом. Миссис Дэшвуд убила его товарища, и он жаждал кровавого возмездия. Эдвард попытался ухватить огромную рыбину сзади, но хвост выскользнул у него из рук. Что до миссис Дэшвуд, ее голова уже находилась в опасной близости от влажной рыбьей пасти. Казалось, тунец ленился кусаться и вздумал проглотить ее живьем. Миссис Дэшвуд, не готовая воссоединиться с супругом ни на небесах, ни в желудке океанского чудища, умудрилась вытащить из корсета длинную острую швейную иглу, которую воткнула туда утром, подшивая вечернее платье Марианны. Когда отвратительные рыбьи челюсти уже готовы были вот-вот сомкнуться вокруг ее головы, она воткнула иголку тунцу прямо в небо. В испуге и возмущении тунец забился, пытаясь избавиться от иглы, а миссис Дэшвуд тем временем по собачьи поплыла к сваям, оставшимся от причала. Эдвард, увидевший возможность защитить ее и побороть врага, сделал глубокий вдох, поднырнул под тунца, а затем внезапно вынырнул прямо перед его мордой. Ошалевший от ярости и боли тунец изо всех сил ударил Эдварда головой в грудь, отчего тот отлетел назад и невольно выпустил из легких весь воздух. Погружаясь на дно с полным ртом воды, он вдруг понял, что его меланхолические думы о смерти могут притвориться в жизнь раньше, чем ему на самом деле хотелось. Пока он погружался все глубже, тунец ударил его по голове и, развернувшись в воде, помутившимся взором утопленника, Эдвард увидел свои причалы, упиравшиеся в морское дно. Гигантская рыба раз за разом врезалась в него, будто бы вознамерившись, прежде чем сожрать, забить до смерти. Эдвард подумал об Элинор. У него не осталось никакой надежды на спасение, никакого оружия, кроме собственных рук. С неожиданной силой он бросился к тунцу. Из разговоров с мудрой Элинор он знал, что самое уязвимое место у любой рыбы — это жабры. Схватив изумленного тунца за жаберные крышки, Эдвард засунул руки прямо под них и принялся терзать мягкую плоть, безжалостно впиваясь в нее ногтями, мгновенно замутив воду рыбьей кровью. Оказавшись лицом к лицу со зверем, выпученными от нехватки кислорода глазами, он смотрел в холодные глаза противника, тоже выпученные от боли и ужаса. Он впивался в рыбьи внутренности все глубже. Руки его уже погрузились в жаберные щели почти по локоть. Наконец тунец перестал биться, и его холодные, жестокие глаза остекленели. Мгновение спустя Эдвард вынырнул, судорожно втянул в легкий воздух и медленно поплыл к берегу. Тем временем у Элинор, которая одевалась к завтраку у себя в комнате на втором этаже Бартон-коттеджа, подкосились ноги, и она схватилась за виски. Пятиконечный символ снова ворвался в ее сознание. Она не знала, да и откуда ей было знать, что он возник перед ее мысленным взором, пронизав все тело мучительной, жгучей болью, именно в тот момент, когда Эдварду грозила наибольшая опасность. Проводив промокшую и удрученную миссис Дэшвуд в дом, Эдвард все в том же унылом настроении отчалил. Уныние его лишь усугубило тяжесть расставания для всех и в особенности для Элинор, оставив у нее на душе тревожный осадок, с которым ей удалось справиться не сразу и лишь ценой больших усилий. Но она твердо решила, что не должна выказывать больше горя от разлуки, чем мать и сестра, и не воспользовалась столь подходящим к случаю примером Марианны, чтобы заточить себя в уединении. Она не стала ни запираться в комнате с книгами о потерявших рассудок от голода моряках, ни стенать слова древних матросских песенок сквозь всхлипы и вздохи. Методы предаваться отчаянию у сестер были так же различны, как предметы их чувств, но прекрасно служили целям обеих. Как только корабль Эдварда исчез из виду, Элинор села за рабочий стол и весь день занималась резьбой, постепенно превращая кусок дерева в стайку херувимов. Она не стремилась упоминать его имя, но и не избегала этого, и, казалось, интересовалась текущими делами семьи почти так же, как и всегда. Мысли же ее терзали вопросы о причинах странного поведения Эдварда, о ее собственной к нему приязни, о странной галлюцинации, если ее можно было так назвать, которая продолжала ее преследовать. Но все свои переживания она держала при себе и ни разу не произнесла о них ни слова. Если таким путем она и не смягчила свое горе, то хотя бы не дала ему повода приумножиться и избавила мать с сестрой от лишнего беспокойства за нее. Не запираясь от родных, не покидая дом, чтобы избегнуть общества, не предаваясь тяжким раздумьям бессонными ночами, Элинор каждый день выкраивала время подумать об Эдварде и представить себе его поведение в различном свете, то с нежностью, то с жалостью, то с одобрением, осуждением или сомнением. Однажды утром от подобных размышлений в одиночестве ее отвлекло прибытие гостей. Подняв глаза на скрип деревянных ступеней крыльца, она увидела, что к двери приближается большая компания. Там были сэр Джон и леди Миддлтон, а также миссис Дженнингс. Но еще двое, джентльмен и дама, были ей незнакомы. Она сидела у окна, и стоило сэру Джону ее заметить, как он оставил своих спутников вежливо стучаться в дверь, а сам подошел к ней и, изящно опершись на трость, вынудил ее вступить с ним в разговор через окно. «Ну вот», — сообщил он, — «мы привели вам незнакомцев. Как они вам нравятся?» «Ш-ш, они услышат». «Ничего страшного, это всего лишь Палмеры. Шарлотта, скажу я вам, очень хорошенькая. Отсюда видно. Вон, посмотрите». Элинор, которой и без подобных выходок предстояло через минуту с ней встретиться, попросила ее извинить. «Где Марианна? Спряталась от нас? Гуляет по пляжу, насколько мне известно». «Надеюсь, она ведет себя благоразумно. Когда мы входили в бухту, я заметил, что вода полна слизи. Вполне возможно, это означает, что морской клык где-то рядом. Простите, что?» Но к ним уже присоединилась миссис Дженнингс, которой до того не терпелось рассказать свои новости, что она не дождалась, пока ее впустят в дом, и подошла к окну, рассыпаясь в громогласных приветствиях. «Как поживаете, душенька? Как поживает миссис Дэшвуд? Где ваши сестрицы? Как? Совсем одна? Как хорошо, что теперь есть кому с вами посидеть. Я привела к вам свою дочь и ее мужа. Подумать только, как неожиданно они приехали. Вчера вечером, когда мы пили чай в саду, мне показалось, будто я слышу, что подплывает не то каноэ, не то клипер, но мне и в голову не пришло, что это они. Я подумала, наверное, это полковник Брэндон вернулся, и сказала сэру Джону, кажется, к причалу привязывают каноэ. Наверное, это полковник Брэндон вернулся». Элинор была вынуждена оставить ее, не дождавшись конца словесного потока, чтобы принять остальных гостей. Леди Миддлтон всех представила, тут спустились и миссис Дэшвуд с Маргарет. Все сели и принялись друг друга рассматривать. Миссис Палмер приходилась леди Миддлтон младшей сестрой. Ее тоже похитили сэр Джон и его отряд, угрожая мачете. Невысокая и полненькая, она стала трофеем мистера Палмера, правой руки сэра Джона в те времена. Моложе леди Миддлтон на несколько лет, она ничем не походила на сестру. У нее было очень миловидное лицо и неизменно прекрасное настроение. В ней не было ни капли холодной ярости, переполнявшей леди Миддлтон. И, глядя на нее, никогда нельзя было подумать, что при первом же удобном случае она перережет глотки всем окружающим и бежит на родину, тогда как сестра ее порой производила именно такое впечатление. Вошла миссис Палмер с улыбкой, и за все время, что она провела у Дэшвудов, эта улыбка уступала место лишь смеху. Муж ее выглядел человеком суровым, более утонченным и степенным, чем жена, но менее склонным доставлять радость и радоваться. Облаченный в охотничьи сапоги и потрепанную охотничью шапку, атрибуты бывшего искателя приключений, он с самоуверенным видом ступил в гостиную, молча поклонился дамам, быстро оглядел их и обстановку дома, взял со стола газету и не отрывался от нее до конца визита. «У мистера Палмера, — тихо сказал Элинор, — сэр Джон, если можно так выразиться, нездоровый склад ума. Некоторые, и я тому пример, пережив множество приключений, отходят на покой, бодрые духом, счастливые тем, что познали и что смогли повидать. Другие... Есть и другие, которые возвращаются с печатью тьмы на челе. Зато миссис Палмер была от природы щедро одарена веселым и приветливым нравом. Ах, что за чудесная комната! Никогда не видела такой прелести. Ах, если бы и у меня был такой домик! Как вы думаете, мистер Палмер?» Мистер Палмер не ответил, даже не поднял глаз от газеты. «Мистер Палмер меня не слышит», — со смехом сообщила она. «Иногда он как глухой, он такой чудной!» Идея показалась Элинор весьма оригинальной. Никогда прежде она не находила ни внимания к кому бы то ни было смешным и смотрела теперь на них обоих с изумлением. Миссис Дженнингс тем временем продолжала громогласно вещать о своем вчерашнем удивлении, когда обнаружилось, кто к ним приехал, и не умолкла, пока не досказала последнюю подробность. Миссис Палмер охотно рассмеялась, припомнив их изумление, и два, а то и три раза подряд все согласились, что сюрприз получился исключительно приятный. «Можете себе представить, как мы были рады их видеть?» — в полголоса обратилась миссис Дженнингс к Эллинор. Словно не хотела, чтобы ее услышал кто-то еще, хотя они и сидели в разных концах комнаты. «Но все же мне кажется, что в ее положении...» Тут она многозначительно кивнула, указывая на дочь. «Им не стоило ехать так быстро, да еще и делать такой крюк. Ведь по каким-то делам они еще и на подводную станцию Бета наведались». «Я хотела оставить ее сегодня дома отдохнуть, но разве можно было ее удержать? Она так мечтала с вами познакомиться». Миссис Палмер со смехом возразила, что с ней ничего не сделается. «Она ожидает в феврале», — продолжала миссис Дженнингс. Леди Миддлтон, не в силах слушать дальше этот разговор, заставила себя поинтересоваться у мистера Палмера, что нового в газете. «Китобой». «Проглочен китом. Вся команда погибла», — лаконично ответил он и продолжал читать. «О, вот и Марианна!» — вскричал сэр Джон. «Готовьтесь, Палмер, сейчас вы узрите чудовищно хорошенькую девушку». Мистер Палмер не поднял глаз, а лишь медленно перевернул страницу газеты, тем самым давая понять, что находить девушку хорошенькой до крайности банально, если принять во внимание необъятное океаноубожество, из которого по сути своей и состоит весь мир. Схватившись за трость, сэр Джон вышел в переднюю, открыл входную дверь и сам впустил Марианну в дом. Миссис Дженнингс поинтересовалась, не с острова ли Аллингем она возвращается. И миссис Палмер тут же рассмеялась, будто желая показать всему свету, что поняла намек. Затем ее взгляд упал на изящно вырезанный из плавуна Букингемский дворец, стоявший на серванте. Она поднялась, чтобы рассмотреть его. «Ах, какая тонкая работа! Матушка, посмотрите, какая прелесть! Я нахожу это поистине восхитительным, не могу глаз оторвать!» Она снова села и через пару минут напрочь забыла о существовании дворца, хотя это было непросто, так как от него до сих пор ощутимо попахивало водорослями. Когда леди Миддлтон попрощалась и встала, мистер Палмер тоже поднялся, отложил газету и, потянувшись, обвел всех взглядом. «Любовь моя, вы никак спали?» — рассмеялась его жена. Не удостоив ее ответом, он лишь снова осмотрел комнату и заявил, что потолок слишком низкий, да к тому же еще и скошен. Затем он откланялся, тяжело вздохнул и последовал за остальными. Сэр Джон настаивал, чтобы завтрашний день они провели на острове Мертвых Ветров. Миссис Дэшвуд, не считавшая возможным обедать у них чаще, чем они обедали на погибели, это приглашение никак принять не могла. Но дочерям предоставила решать за себя по собственному разумению. Однако перспектива посмотреть, как мистер и миссис Палмер едят обед, не очень-то распаляло их любопытство, а никаких других развлечений эта компания не сулила. Поэтому они тоже попытались отказаться. Погода ведь стоит ненастная, да и туман, такой густой, практически непроницаемый. Но сэр Джон был неумолим. За ними прибудет его яхта с противотуманными фонарями. Они должны приехать. К уговорам тут же присоединились миссис Дженнингс и миссис Палмер, и барышням пришлось согласиться. «Зачем они нас зовут?» — спросила Марианна, как только они ушли. «Арендная плата за наш домик невелика, но если мы должны обедать у них каждый раз, когда у них или у нас кто-нибудь гостит, то требования к жильцам тут весьма высоки. Они ничуть не менее добры и любезны к нам, чем прежде», — ответила Эллинор, садясь за новый кусок плавуна, из которого вознамерилась вырезать Генриха VIII. «Если их увеселения стали нам в тягость, то не потому, что наши соседи изменились. Перемену следует искать не в них». Глава 20. Стоило им переступить порог гостиной Миддлтонов, как в другую дверь вбежала миссис Палмер, столь же веселая и благодушная, как вчера. Ласково взяв сестер за руки, она выразила чрезвычайный восторг, что снова их видит. «Как я рада вас видеть», — сказала она, усаживаясь между Марианной и Элинор. «Ведь туман нынче такой густой и зловещий, что я боялась, как бы вас не унесло в открытое море или не разбило о камни, или как бы морская пучина не погубила вас каким-то иным способом, что было бы крайне прискорбно, ведь завтра мы уезжаем, мы должны ехать. Ведь на следующей неделе мы ждем к себе Уэстонов. Мы сюда приехали так неожиданно, я ничего и не знала, а тут вдруг и клипер готов у причала, и мистер Палмер спрашивает, еду ли я с ним, он такой чудной, ничего мне не рассказывает. Жаль, что не получится погостить подольше, но мы, конечно, встретимся с вами на подводной станции Бетта». Элинор пришлось положить конец ее надеждам. «Не приедете на станцию?» — со смехом вскричала миссис Палмер. «Я буду ужасно расстроена. У меня на примете прекрасный отсек, будем соседями. Право же, вы должны приехать». Сестры поблагодарили ее, но смогли устоять перед ее мольбами. «Ах, милый мой!» — воскликнула миссис Палмер, завидев в дверях мужа. «Помогите убедить их переехать на зиму на станцию». Ее милый промолчал. Едва поклонившись дамам, он принялся бронить погоду. «Какой жуткий, удушающий туман! Как сама смерть! Ненасытный, неизбежный, всепожирающий! И какого дьявола сэр Джон не устроил тут бильярдный? Не понимают люди, что такое истинный комфорт». Вскоре собрались и остальные. Все расселись, когда накрыли на стол, подали жареного броненосца и зажгли канделябры. Сэр Джон с огорчением отметил, что их всего 8. «Моя дорогая», — сказал он леди Миддлтон, — «как досадно, что нас так мало. Почему вы не пригласили Гилбертов?» «Это невозможно. Разве я уже не говорила вам, когда вы спрашивали меня в прошлый раз? Миссис Гилберт не склонна есть броненосца, поскольку боится, что его острые чешуйки перережут ей кишки». «Ерунда», — заявила миссис Дженнингс, заработав одобрительный смешок сэра Джона и неодобрительный взгляд мистера Палмера. «Стоит вас послушать, сразу становится ясно, как дурно вы воспитаны». «Любовь моя, со всеми-то вы спорите», — вмешалась его жена. «Разве вы не знаете, насколько это грубо?» «Мне казалось, в том, что ваша мать дурно воспитана, со мной никто не спорил». «Да бронитесь, сколько вашей душе угодно», — добродушно ответила ему теща. «Шарлотту вы у меня с шеи сняли и уволокли в мешке. Обратно вернуть ее вам не удастся. Тут уж победа за мной». Шарлотта от всего сердца рассмеялась при мысли, что муж не сможет от нее избавиться. «Сколько бы он ни бронился», — ликующим тоном говорила она, — «жить им все равно вместе». Невозможно было и представить кого-нибудь столь же упрямого, столь же решительного в своем намерении быть счастливым, как миссис Палмер. Напускное равнодушие, пренебрежение и недовольство мужа не причиняли ей ни малейших страданий. Когда он бронился или оскорблял ее, она только веселилась. «Мистер Палмер такой чудной», — шепотом сообщила она Элинор, в то время как ее муж лишь качал головой, осуждая бессмысленность всего происходящего. «Он всегда не в духе». Элинор, впрочем, не торопилась, невзирая даже на объяснение сэра Джона, считать мистера Палмера с его неизменной усталостью от света брюзгой и грубияном, каким он тщился казаться. Вероятно, его нрав несколько ухудшился, когда он обнаружил, как и многие другие мужчины, что его жена невероятно глупа, тем более, что из множества возможных наложниц в ее родной деревне эту он выбрал и похитил сам. «Ах, милая моя мисс Дэшвуд», — сказала миссис Палмер вскоре, «я хочу просить вас с сестрой о величайшем одолжении. Не приедете ли вы к нам в это Рождество? Прошу вас, прошу, обязательно приезжайте, чтобы застать Уэстонов». «Любовь моя», — обернулась она к мужу, «не правда ли, вы уже считаете дни до их визита?» «Разумеется», — хмыкнул он, — «только за этим я и приехал в Девоншир». «Вот видите», — заключила она, «И мистер Палмер ждет вас. Теперь вы не можете отказаться». Сестры поспешно и решительно отклонили приглашение. «Право, вы должны приехать, и приедете. Я не сомневаюсь, что у нас вам понравится. И Уэстоны будут гостить у нас. Все будет просто восхитительно». Элинор снова пришлось отклонить приглашение, сменив тему на гигантского тунца, который недавно напал на миссис Дэшвуд. Она положила конец всем уговорам. Ей подумалось, поскольку они живут с Уиллоби в одном графстве, миссис Палмер может что-то рассказать о нем, и она осведомилась, знакомы ли они. «Ну, конечно. Я отлично его знаю», — ответила миссис Палмер. «Правда, мы ни разу и словом не перемолвились, но на станции я то и дело его вижу. Почему-то мы ни разу не гостили в Девоншире, когда он бывал на Аллингеме. Впрочем, должна сказать, мы часто виделись бы с ним в Сомертшире, если бы, к несчастью, не бывали там в разное время. Мне кажется, он редко живет в Комбе. Да и в любом случае, мистер Палмер, наверное, не стал бы к нему ездить, ведь это так далеко. К тому же мистер Палмер не выносит все человечество. Я прекрасно знаю, почему вы спрашиваете о нем. Ваша сестрица выходит за него замуж». «Право», — возразила Элинор. «Если у вас есть причины ждать подобного исхода, вам известно об этом гораздо больше, чем мне». «Не притворяйтесь, что не знаете, все только об этом и говорят, уверяю вас. Я слышала эту новость еще до приезда сюда». «Помилуйте, миссис Палмер, честное слово, слышала. В понедельник, перед самым нашим отъездом со станции, я встретила полковника Брэндона на Бонд-канале, и он сам мне об этом сказал». «Вы удивляете меня все больше. Вам сказал полковник Брэндон, вы, несомненно, ошибаетесь. Распространять подобные сведения, даже если они правдивы, не в характере полковника». «Уверяю вас, так и было. Когда мы встретились, то обсудили мою сестру и зятя слово за слово, и я сказала». «Я слышала, полковник, что в Бартон-коттедже поселилась новая семья, и что одна из сестер выходит замуж за мистера Уиллоби из Комбе Магна. Скажите, правда ли это?» «И что он ответил?» «Да почти ничего». Пробормотал что-то бессвязное с беспомощным стоном, как с ним иногда бывает, вы знаете. Но вид у него был такой, будто ему все известно, и с тех пор я уже не сомневалась. «Надеюсь, полковник в добром здравии». «Да, вполне, и в совершеннейшем от вас восторге. Только о вас и говорил бедняжка». «Я польщена его оценкой. Он показался мне прекрасным человеком и удивительно приятным, по крайней мере, пока речь идет о его манерах. Что до его внешности, это, конечно, дело особое. Согласна с вами. Какая жалость, что его прокляла морская ведьма. Мама говорит, он тоже был влюблен в вашу сестру. Если так, это очень лестно. Поверьте, ведь он почти ни в кого не влюбляется». «Мистера Уиллоби в ваших краях хорошо знают?» — спросила Элинор. «Не думаю, чтобы многие были с ним хорошо знакомы, ведь Комбе Магна так далеко, но все находят его чрезвычайно приятным молодым человеком, могу вас заверить. Он производит незабываемое впечатление в своей шапке из выдры, ластах и с орангутангом-лакеем. Куда бы он ни пришел, все от него в восторге. Так вашей сестрице и скажите». Сведения миссис Палмер о Уиллоби ничем особенным не подкреплялись, но Элинор были приятны любые, даже самые незначительные, свидетельства в его защиту. «Давно ли вы знакомы с полковником Брэндоном?» — поинтересовалась она. «Да, изрядно. Он добрый друг сэра Джона. Мне кажется, — шепотом сообщила она, — полковник был бы рад, если бы я стала его женой. Одна мысль об этом вызывает во мне отвращение и переполняет странным, невыразимым ужасом. В самом деле, счастливее, чем сейчас, я не могла бы быть. Мистер Палмер как раз из тех мужчин, какие мне нравятся». Словно бы призванный словами супруги, мистер Палмер в то же мгновение вошел в комнату и остановился перед Элинор, не обратив на миссис Палмер ни малейшего внимания. «Давно ли вы поселились на острове Погибель?» — спросил он без обиняков, махнув рукой в окно, где вдалеке виднелась плоская вершина Щербатой горы Маргарет. Элинор принялась рассказывать, но он почти не слушал, лишь смотрел в окно пустыми, тусклыми глазами, как будто видел в этом богом забытом клочке земли нечто такое, чего не хотел видеть, и понимал что-то, чего вовсе не желал понимать. Глава 21. На завтра Палмеры отправились в обратный путь к своему дому на баржу Кливленд, стоявшую на причале у берегов Сомерсетшира. Не успела Элинор на них надевиться, как сэр Джон снабдил ее новыми объектами для наблюдений. Сплавав с утра за провизией в Плимут, сэр Джон познакомился там с двумя приятными барышнями и немедленно пригласил их на остров Мертвых Ветров. Леди Миддлтон чрезвычайно встревожилась, услышав, что ей предстоит принимать в своем доме двух девиц, которых она никогда прежде не встречала и не имела никаких свидетельств безупречности их манер, да что там, даже приличному их происхождению. Масло в огонь подлил и небрежный рассказ сэра Джона о том, что клипер чуть не потопил пескарь размером с крупную барку и с огромными зубами в два ряда. Любимец леди Миддлтон, рулевой Чарльз, доблестно принял бой и, закатав рукава, голыми руками попытался переломить чудищу хребет, но слишком увлекся и упал за борт, где враг оказался проворнее. Подробный рассказ сэра Джона, в особенности описание звука, с которым пескарь вгрызался в череп милого ей Чарльза, расстроил ее почти так же сильно, как перспектива принимать у себя незнакомых девиц. Однако, поскольку отозвать приглашение было невозможно, леди Миддлтон смирилась с этой мыслью как истинная островная принцесса, каковой она и была до своего принудительного замужества, и удовлетворилась кроткими упреками, которые высказывала мужу не чаще 5-6 раз на дню. Загадочные незнакомки прибыли и на первый взгляд не показались ни низкородными, ни дурно воспитанными. Одеты они были со вкусом, вели себя чинно, пришли в восхищение от дома и в восторг от мебели, а уж в детях до того души не чаяли, что и часу не провели на острове Мертвых Ветров, как оказались у леди Миддлтон в любимицах. Она провозгласила их весьма милыми, что из ее уст было равнозначно самой горячей похвале. От такого рода поворота событий сэр Джон еще более проникся уверенностью в своем умении судить о людях и тут же отплыл на погибель сообщить семейству Дэшвуд о прибытии сестер Стил и заверить их, что это прелестнейшая девица на свете. Правда, из подобного описания мало что можно было понять. Элинор прекрасно знала, что любое графство Англии изобилует прелестнейшими на свете девицами, и девицы эти между собой, на удивление, различны, как статью и лицом, так и нравом и воспитанием. Сэр Джон требовал, чтобы вся семья немедленно переправилась с ним на остров Мертвых Ветров и посмотрела на его новых гостей. Бескорыстный, самоотверженный старик. Он был не в силах утаить от других даже двух милых незнакомок. «Едемте же», — восклицал он, — «прошу вас, вы должны приехать». «Люси чудовищно хорошенькая и такая славная, веселая. Она помогает леди Миддлтон на кухне вырывать крылышки у стрекоз, чтобы перемолоть их в пряность. И обе так хотят с вами познакомиться. В Плимуте им говорили, что вы самое красивое создание на свете, и я, конечно, это подтвердил. Вы будете от них в восторге, я не сомневаюсь». Как можно быть буками и оставаться дома? Сэр Джон упрашивал их, выпучив глаза от усердия и для пущей убедительности дергая себя за бороду. Но его мольбы пропали в туне. Добившись лишь обещания посетить остров Мертвых Ветров через день-другой, он, потрясенный их равнодушием, отправился домой расписывать их достоинства перед сестрами Стил, так же, как только что расписывал сестер Стил перед ними. В тот вечер сэр Джон крепко налег на ром, и чем больше он пил, тем менее правдоподобным становился его рассказ. Он пил и говорил, говорил и пил, пока не уснул в гамаке с кокосом, недопитого пунша в обмякших руках. Когда знакомство наконец состоялось, сестры Дэшвуд не нашли ничего примечательного во внешности старшей сестры Анны, которой было уже под 30, и чье лицо не блистало ни красотой, ни умом, зато Люси, девица не старше 23, была бесспорно красива, с тонкими чертами лица, пронзительным взглядом и некоторой бойкостью манер, придававший ей известное очарование. Вели они себя исключительно любезно и не глупо, как вскоре отметила Элинор, понаблюдав за тем, с каким усердием они стараются понравиться леди Миддлтон. Сестры Стил то и дело задавали ей вежливые вопросы о ее прежней жизни, в роли островной правительницы, а уж от детей пребывали в неизменном восторге, восхваляя их красоту, соревнуясь за их внимание и упреждая их малейшее желание. Как известно, любящая мать жадно слушает всякого, кто расточает похвалы ее детям, и верить ему готова без оглядки. «Какая очаровательная женщина, леди Миддлтон!» — воскликнула Люси Стил, когда вышеупомянутая леди отошла на кухню присмотреть за десертом, глазированным пирогом с запеченным в него червяком. Пирог нужно было разрезать и подать каждому его порцию. Тот, кому достанется червяк, получает приз. Марианна молчала, не находя возможным кривить душой даже в таких мелочах. Поэтому вежливую ложь, как обычно, пришлось произносить Элинор. Она сделала все, что было в ее силах, и отозвалась о леди Миддлтон теплее, чем та, по ее мнению, заслуживала. Впрочем, гораздо менее восторженно, чем мисс Люси. «И сэр Джон тоже», — подхватила старшая Стил. «Какой удивительный мужчина!» И на этот раз мисс Дэшвуд спокойно согласилась. Она всего лишь заметила, что он радушный хозяин и весельчак, к тому же прожил 3 года в джунглях Амазонки на фильтрованной дождевой воде и ориентируясь только по звездам. «А что у них за чудесное семейство? Никогда не встречала таких прелестных детей. Должна заявить, я уже к ним привязалась. Хотя, впрочем, я вообще без ума от малышей». «Нетрудно догадаться», — улыбнулась Элинор, «потому что мне довелось наблюдать утром». «Мне кажется», — сказала Люси, — «вы считаете, что юных Миддлтонов слишком балуют, и, может быть, в этом есть доля истины, но леди Миддлтон — это так к лицу, что до меня, то я обожаю детей, полных веселья, а тихих и благовоспитанных не терплю. Признаться, когда я бываю на острове Мертвых Ветров, тихие и благовоспитанные дети не вызывают у меня отвращения», — сказала Элинор. Последовала небольшая пауза. За окном волны бились о берег, в небесах завывал ветер. И, наконец, старшая мисс Стил, которой, судя по всему, очень хотелось поговорить, внезапно поинтересовалась: «И как вам нравится в Девоншире, мисс Дэшвуд? Надо думать, вам очень не хотелось покидать Сассекс?» Изумившись бестактности этого вопроса, Элинор ответила, что да, так и было. «Норленд, наверное, очаровательное место, не так ли?» — добавила мисс Стил, наклонившись к ней с многозначительным видом. «Полагаю, он не может не нравиться», — ответила Элинор, «хотя немногие способны оценить его красоты так же, как мы. И много там стоящих кавалеров. В этих краях их, наверное, куда как меньше. Почему так думаешь?» — вмешалась Люси краснее за сестру, «что в Девоншире меньше достойных молодых людей, чем в Сассексе». «Да нет, душенька, я не о том. Плимут ведь порт, и туда их съезжается великое множество. Какой же джентльмен не хочет и не мечтает поубивать морских гадов? Вот я и хотела сказать, что на островах их, наверное, и вовсе нет, и мисс Дэшвуд должно быть скучно тут, если их не так много, как обычно. А может, вам, барышни, кавалеры, и ни к чему? Я-то их общество нахожу очень даже приятным, если только они умеют одеваться, а на танцах не хватаются, то и дело за мечи. Одного терпеть не могу, когда они все грязные, вымокшие в морской воде и воняют рыбьими потрохами. А братец ваш, мисс Дэшвуд, наверное, тем еще кавалером был до свадьбы с его-то деньгами». «Право», — ответила Элинор, — «не могу сказать, что мне не совсем понятен смысл этого слова. Если до свадьбы он был кавалером, то им и остался, поскольку ни малейшей перемены в нем не произошло». «Ах, да какие же кавалеры из женатых мужчин! У них свои дела есть». Этого разговора было довольно, чтобы оценить сестер Стил. Глупость и вульгарная бесцеремонность старшей сестры не могли быть оправданы ничем, а красота и ум младшей не скрывали, что ей недостает вкуса и благородства. Элинор покинула дом Миддлтонов в надежде, что на этом их знакомство и завершится. У девиц Стил были другие планы. С собой они привезли неисчерпаемый запас восторгов для семьи сэра Джона Миддлтона и уделили его дальним родственницам немалую их часть. Таким образом, как вскоре поняла Элинор, более близкое знакомство было неизбежным. Их ждала та разновидность близости, когда люди вынуждены почти каждый день проводить час-другой в одной комнате. Элинор повидалась с ними не более двух раз, а старшая уже принялась выражать свою радость, что Марианна за такой короткий срок на островах умудрилась завоевать сердце весьма стоящего жениха. «Выдать ее замуж такой молодой, что может быть лучше?» — заявила она. «К тому же, говорят, он отличный пловец, прекрасно смотрится в ластах, да и вообще писанный красавец. И вам такой же удачи желаю. Но, может, как говорится, у вас уже имеется рыбка в садке». Элинор подумалась, что, видимо, сэр Джон выболтал сестрам свои подозрения касательно Эдварда. И в самом деле, с тех пор, как Эдвард уехал, это стало его любимой шуткой. В последнее время за обедом он никогда не отказывался от выпивки, а выпив, поднимал тост за ее сердечное чувство, сопровождая его таким количеством многозначительных кивков и подмигиваний, что к ней неизбежно обращалось всеобщее внимание. Сестры Стил вовсю наслаждались этими шутками, а старшей было чрезвычайно любопытно, как зовут джентльмена, на которого намекает сэр Джон. Тот не мучил ее долго. Однажды, когда они сидели за столом и наслаждались вкусом жареной гремучей змеи, которую леди Миддлтон нарезала кусками, как длинный пирог, он рассказал все, что знал. «Его зовут Феррес», — сообщил сэр Джон громким шепотом. «Только умоляю вас, никому не говорите, это страшная тайна». «Феррес», — повторила старшая мисс Стил, пережевывая жесткую жилку. «Какой счастливчик этот мистер Феррес. Постойте, не брат ли это вашей невестки, мисс Дэшвуд? Очень приятный молодой человек, я прекрасно его знаю». «Анна, как можно такое говорить?» — воскликнула Люси, привычно бросаясь исправлять бестактность сестры. «Конечно, мы встречали его у дядюшки раз или два, но разве этого довольно, чтобы притворяться, будто мы хорошо знакомы?» Элинор слушала ее с изумлением. «Кто этот дядюшка? Где он живет? Как они познакомились?» Ей очень хотелось, чтобы разговор продолжился, хотя сама она в нем участия не принимала и с нетерпением ждала окончания обеда, чтобы избавиться от тех кусков гремучей змеи, которые она, притворившись, что съела, спрятала под столом у себя на коленях. О Ферресе больше не сказали ничего, и ей впервые показалось, что миссис Дженнингс либо недостаточно любопытна, либо недостаточно общительна. Тон, каким мисс Стил говорила об Эдварде, лишь усугубил ее любопытство. В нем Элинор послышалась недоброжелательность, предполагавшая, что та знает о нем что-то постыдное. Любопытство мисс Дэшвуд осталось неудовлетворенным, ибо о мистере Ферресе сестры Стил больше не заговаривали, сколько бы ни намекал на него сэр Джон и сколько бы ни упоминал его в открытую. Наконец, обед закончился, и они отправились домой. Гребец вел ялик легко и бесшумно, во многом полагаясь на противотуманные фонари. Сестры Дэшвуд ехали в полном молчании, лишь тихие всплески, когда они выбросили в море остатки своего обеда, слегка нарушили тишину.